Микроконтент 16. Рабаут повидал немало необычных вещей за свою карьеру вольного торговца, но повторяющаяся по Воксу запись с аспиранцы по праву займет место среди самых странных. При других обстоятельствах слова человека по имени Авреем Лок, который отстаивал права своих собратьев на борту ковчега Механикус, нашли бы отклик в сердце Рабаута. Оставив шаттл на автопилоте, Рабаут побежал по трапам и коридорам к тесным покоям экипажа, куда его сервиторы, к счастью, свободные от любых проявлений охватившего спиранцу бунтарского духа, отнесли раненую линию. Рабаут почувствовал резкий запах ее обгоревшей плоти задолго до того, как добрался до места. Изо всех сил, пытаясь скрыть ужас, Рабаут остановился в дверном проеме и сжал кулаки от гнева. Он не знал, на кого направить свою ярость, потому что никто не был виноват. По словам Виталия, Принцепс Винтерс сотворил настоящее чудо, столь долго удерживая Титана в вертикальном положении. В чем смысл ругать вызвавшего землетрясение бога? Линья лежала обернутая в противовирусную кожную оболочку, которая мешала вредным веществам достигнуть обожженной и обнаженной плоти, но не делала ничего для лечения. Простой биомонитор был подключен к ее рукам, а кислородная маска прижата к лицу. В тех местах на голове, где сгорели волосы, кожа выглядела грубой и красной, и молочные слезы сочились из уголков потрескавшихся аугметических глаз. Пожар в Титане ослепил ее, но, вероятно, это было к лучшему. Скрытые кожной оболочкой ноги Линьи превратились в кривые куски сплавленного мяса и сожженных мышц, немногим больше, чем обрубки костей. Плоти ниже голеней просто не осталось, и даже если Линья выживет, то никогда не сможет ходить, как прежде. Виталий Тихон сидел около дочери, положив изящную металлическую руку на кровать рядом с ней. Тонкий провод в медном кожухе протянулся от затылка Линьи к такому же разъему за ухом Виталия. Пожилой магас выглядел так, словно постарел на 100 лет с тех пор с их прошлой встречи. Немало для того, кто и так прожил не один век. Виталий не обернулся, когда Рабаут постучал костяшками по дверной раме, а просто кивнул в знак признательности. «Я не отметил никакого изменения в статусе привязи», — сказал Виталий, сформулировав слова как заявление, а не вопрос. Он, вероятно, раньше Рабаута узнал бы об изменениях на спиранце. «Нет», — согласился Рабаут, — «боюсь, никаких изменений». Виталий пожал плечами. «Я почти восхищаюсь этим Локом. Вот только его действия, скорее всего, приведут к смерти моей дочери». «Они пытаются уладить конфликт, Виталий», — сказал Рабаут. «Да, я слышал, что переговоры состоятся на главной посадочной палубе левого борта. Видимо, революционеры захватили ее и препятствуют причалить любым судам с припасами». «Полковник Андерс направляется для встречи с Локом», — сказал Рабаут. «Он хороший человек и найдет способ разобраться с этим. Вот увидите». «Результат не будет иметь для нас значения», — печально ответил Виталий. «Орбита спиранцы распадается слишком быстро, и учитывая, что этот шаттл не обладает толщиной корпуса или щитами ковчега Механикус, мы погибнем гораздо раньше их. Нас разорвет гравитационными силами, или мы сгорим в атмосферном трении. Выбирайте. При условии, конечно, что кадианцы просто не перестреляют всех и в любом случае обрекут нас на гибель». «У меня создалось впечатление, что полковник Андерс слишком умен для подобной дипломатии канонерок». «Надеюсь, вы правы, капитан», — вздохнул Виталий. «В любом случае, Архимагас поступил мудро, направив человека на переговоры с Локом. Человеческое лицо может сыграть решающую роль». Виталий протянул руку, собираясь осторожно положить ее на плечо дочери. Металлические пальцы щелкнули и сжались в кулак, прежде чем коснуться Линьи. «Она всегда хотела сохранить первоначальное тело максимально долго», — сказал Виталий, и хотя он сидел спиной к Рабауту, его горе было совершенно очевидным. «Кажется глупым настаивать на подобном, но она была совершенно непреклонна». «Я не осуждаю ее», — сказал Рабаут. «Легко забыть о своей человечности, когда не видишь ее в зеркале каждый день». «Примерно так она и говорила». «Она справится», — сказал Рабаут. «Она сильная. Я не слишком хорошо ее знаю, но уверен в этом». «Вы не ошибаетесь, молодой человек», — сказал Виталий, наконец посмотрев на него. Ничего не могло подготовить Рабаута к смертельной бледности и посмертной маске изможденного лица Виталия. Глаза глубоко запали, и хотя почти вся плоть являлась искусственной, это ничуть не скрывало испытываемых им страданий. «Император, вы в порядке?» – выдохнул Рабаут. Виталий кивнул, хотя было предельно ясно, что он совсем не в порядке. «Моя дочь лежит и умирает у меня на глазах», — сказал он. «В пределах видимости одного из величайших технологических чудес галактики. В этом есть определенная ирония». Рабаут встал на колени рядом с Виталием и положил руку на плечо почтенного астронома. Он почувствовал, как Виталий дрожит. Микроколебания человека, который сдерживает океан невообразимых, жгучих страданий. «Боль должна куда-то уходить», — сказал Виталий. Мышцы его лица напрягались и дергались, пока он изо всех сил сохранял дочери жизнь. «И я не могу позволить ей мучиться в последние часы жизни». Рабаут слышал, что Виталий управлял болью Линьи, но увидеть жестокую реальность этого процесса было просто ужасно. Он почувствовал, как резко выросло его восхищение преданностью Виталия дочери. Душа, рожденного на Ультрамаре, знала, что он мог сделать не меньше. Он встал и воспользовался вокс-панелью на стене, чтобы связаться с Ренардом. После минуты щелчков и статических помех из-за угмитов раздался резкий голос Эмиля Надера. «Рабаут», — сказал он, — «ты уже на борту? Мы ничего не можем добиться от механикус. Все внутренние системы отключены. Что во имя Конора происходит?» «Заткнись, Эмиль, и слушай», — перебил Рабаут. «У нас мало времени. Спиранца заблокирована, а шаттл пойман на электромагнитную привязь». «Черт, полагаю, ты в курсе, что орбитальная траектория Ковчега разрушается?» «К сожалению, в курсе», — ответил Рабаут. «Теперь слушай, мы во что бы то ни стало должны вернуться на борт, и для этого мне нужна твоя помощь». «Давай, все, что захочешь». «Помнишь того сумасшедшего пилота на Кипромунде, на транспорте которого под носом были нарисованы зеленые глаза?» «Райнера? Капитана Бесконечной Терры?» «Именно его», — сказал Рабаут. «Помнишь, как он погиб?» «Конечно, помню», — ответил Эмиль. «Мне эвакуация с Брантиссы до сих пор в кошмарах снится». «Да, тираниды тогда здорово все испортили», — согласился Рабаут. «Теперь слушай, Эмиль, мы застряли здесь. И если госпожа Тихон в ближайшее время не окажется на медицинской палубе, то умрет». «Дерьмо! Что мы должны сделать?» Рабаут вздохнул, зная, что то, о чем он собирается попросить своего первого помощника, настолько опасно, что проще назвать самоубийством. Но если и существовал пилот в галактике, которому Рабаут мог доверить сделать это, то им был Эмиль Надер. «Мне нужно, чтобы ты сделал то, что пытался Райнер», — сказал Рабаут. «Но мне нужно, чтобы у тебя это получилось». Это было странным чувством — идти навстречу опасности без верных адских гончих за спиной или не на ревущем Лемон-Руссе завоеватели. Полковник Андерс твердо верил, что наступать на врага пешком являлось последним делом или попыткой прикончить себя в погоне за славой. И все же он направлялся к высоким переборкам посадочной палубы во главе командного отделения из 20 кадианских гвардейцев и без единого танка в пределах видимости. Архимага Скотов не собирался позволять ему вести переговоры с Авреемом Локом без демонстрации силы Механикус, и поэтому его сопровождал Магас Дахан и три боевых робота Катафракт. Андерс жалел, что Архимагас не отправил с ним кого-то другого. Дахан пребывал в прескверном настроении от забастовки и едва ли не кипел от пылкого гнева. Подобные взгляды могли превратить переговоры в полномасштабную перестрелку. Присутствие трех внушительных боевых роботов также мало помогало демонстрировать желание решить дело миром. Сержант Танна и воин по имени Варда тоже стали частью отряда, но, по крайней мере, они старались не выделяться и держаться позади. Ну, настолько могли не выделяться два космических десантника. Первоначальный план Андерса, рассчитанный на присутствие на переговорах человеческого лица, начинал выглядеть все менее и менее убедительным. Но полковник взял с Дахана и Танны слово не прибегать к агрессивным действиям. Шагавший рядом капитан Хокинс изо всех сил старался держать руки подальше от пистолета и меча. «Спокойней, капитан», — произнес Андерс, когда они подошли к посадочной палубе. «Мы же не хотим расстроить местных, не так ли?» «Извините, сэр», — ответил Хокинс, явно неохотно прижав руки к бокам. «Сила привычки». «Понятно. Но я хочу, чтобы вы предельно ясно понимали, что никто не смеет даже прикоснуться к оружию без моего прямого приказа. И никаких ругательств и дурных мыслей. Вы меня поняли?» «Конечно, понял, сэр. Я передам ваш приказ, и любой, кто начнет доставлять неприятности, будет иметь дело с Рэем». «Думаю, если все покатится к черту, мало кого остановят мысли о лейтенанте Рэе». «Верно замечено, сэр», — согласился Хокинс, и в этот момент переборка загрохотала в сторону с лязгом механизмов и протестующих сервомоторов. «Вот мы и пришли», – прошептал Андерс, входя на посадочную палубу. «Снова в око». Похожее на пещеру пространство за переборкой совсем недавно заполняла кипучая деятельность. Сервиторы, крепостные и логисты Механикус координировали палубные операции, следуя тщательно составленным планам Криптоэстрикса по восстановлению запасов. С десяток недавно прибывших грузовых транспортов расположился напротив мерцающего целостного поля в открытый космос. Их корпуса покрывал лед, а сами они выглядели закрытыми. Сервиторы молча стояли у грузовых дверей, не двигаясь и отказываясь работать, подчиняясь неведомой силе, которую имел над ними загадочный помощник Аврейма Лока. Их встречали примерно 50 мужчин в грязных красных спецовках крепостных Механикус. За их спинами Андерс видел еще тысячи. Они бездельничали на штабелях-ящиках, собирались в группы или спали, растянувшись на палубе. Картина крепостных, спящих, несмотря на то, что их время неумолимо приближалось к концу, превзошла все ожидания, но Андерс давно знал, что люди способны на самое странное поведение во время кризисной ситуации. Комитет по встрече оторвал рукава от одежды или как-то по-другому изуродовал ее в явной попытке продемонстрировать, что они сбросили оковы угнетателей. Все они были вооружены длинными тяжелыми стальными трубами или гудящими силовыми инструментами непонятного назначения. Андерс сразу же узнал лидера этой группы. Юлий Хоук, бывший гвардеец и, если верить его личному делу, закоренелый уклонист. Он где-то раздобыл ржавый лазерный карабин, и, несмотря на длинный список дисциплинарных нарушений и неудовлетворительных оценок, было ясно, что он умел с ним обращаться. «Ты Андерс?» – спросил Хоук. «Я полковник Вен Горацио Андерс, полковник 71-го кадианского полка Головешки. Почему на тебе нет формы, гвардеец Хоук?» «Давненько ко мне так не обращались», — рассмеялся Хоук. Едкие и вызывающие нотки в его голосе свидетельствовали о годах, проведенных за подрывом авторитета и издевательств над теми, кто лучше него. Несмотря на сказанное Хокинсу, Андерс почувствовал сильное желание выхватить саблю и пронзить оскорбившего его солдата. «Теперь я просто Хоук, и на мне есть форма, и эту форму я не променяю на полковое дерьмо». «Я здесь для разговора с Авреймом Локом», — сказал Андерс, — «поэтому буду признателен, если ты проведешь меня к нему». Хоук покачал головой. «Ну уж нет». Его тон привел Андерса в бешенство, но полковник сумел сдержаться. «Мне сказали, что он здесь». «Ага, здесь. Но нам ничего не говорили о трех чертовых боевых роботах и паре космических десантников, которые шарятся сзади, — ответил Хоук. «Ты нас за идиотов держишь!» Андерс очень хотел дать утвердительный ответ, но ограничился следующими словами. «Каждая секунда моего времени, которую ты тратишь впустую, приближает корабль к гибели. Это у тебя надо спросить, идиотизм это или нет?» «Я уже встречал таких, как ты», — сказал Хоук. «Считаешь, что лучше нас, пехотинцев? Знаешь, я знал офицера по имени Андерс. Вот уж точно самоуверенный ублюдок. Его прикончили на гидре Кардатус». «Ах да», — сказал Андерс. «Я прочитал твой отчет по пути сюда. Во время воображаемой атаки космических десантников вечного врага, не так ли?» Хоук кивнул. «Да, именно тогда». «На мертвом мире, не имевшем никакого материального или стратегического значения. Во время атаки, которую Адептус Механикус и Адептус Астартес никогда не признали». «Механикус хотят, чтоб ты в это верил», — усмехнулся Хоук, словно Андерс представлял собой воплощенную доверчивость. «Конечно, они не признают, что там была крепость, и враг пришел и отобрал ее, как мелочь у пьяницы». «Так ты можешь отвести меня к крепостному Локу или нет?» — спросил Андерс, утомленный болтовней Хоука. «Да, могу, но только тебя одного». Капитан Хокинс шагнул вперед и произнес. «Исключено!» «Ну и кто сейчас тратит впустую время?» — усмехнулся Хоук. Андерс махнул Хокинсу отступить. «Если это нужно, чтобы покончить с этим...» «Сэр, вы не можете просто...» «Капитан, останьтесь здесь с остальными», — сказал Андерс. «Сэр, я не могу позволить вам идти туда одному», — настаивал Хокинс. Андерс проигнорировал возражение Хокинса и произнес. «Я буду в полной безопасности, уверяю вас. Вы мне нужны, чтобы поддерживать порядок и дисциплину. Да, и если я не вернусь в течение 20 минут...» «Сэр?» «У вас есть мое разрешение убить всех на этой палубе». Андерс повернулся к изумленному и шокированному Хоуку. «Ну что же, крепостной Хоук», — произнес Андерс, — «веди меня к своему лидеру». Пробираться по внутренностям космического корабля людей оказалось по-детски легко. Мрачные коридоры драпировали тени и пронизывали боковые проходы, о которых, похоже, забыл даже экипаж. Могильная тьма скрывала восхождение Бьеланны из глубин корабля, пока она скользила в тени неработавших уже много веков высоких машин и по заброшенным проходам, которые по щиколотку заполняла кишащая крысами вода. На каждом шагу сверху на нее смотрели металлические символы черепа в шестеренке, которые располагались рядом с резными каменными горгульями. Не менее часто такие символы встречались и на мерцавшем грубом и примитивном оборудовании, всевозможных пневматических механизмах, звенящих цепях и извергающих дым поршнях. Космический корабль являл собой множество противоречий. Кошмарный храм, где почитали жестокие машины, и рассадник для толп людей, которые были его экипажем. Бьеланна никогда не понимала манкеев, расу столь многочисленную и безудержно плодовитую, что они превзошли численностью звезды. Но их невообразимая численность не принесла им утешения, а скорее наполнила страхом и заставила искоренять любую иную форму жизни и вероисповедания. Подобная бездумная ненависть могла породить в ответ только ненависть, но люди не видели, что собственными руками обрекают себя на вечность борьбы. Чем больше Бьеланна видела людей на борту этого корабля, тем меньше вообще думала о них, как о разумных существах. Они стали смазкой перемалывающего механического оборудования, корпускулами, которые перемещались с места на место, служа бесперебойной работе великой машины. Она не могла понять, как они не видят, что мало чем отличаются от микробов, ползающих в теле огромного зверя. «Они не поклоняются вам», — прошептала она, остановившись под одним из наполовину машинных, наполовину человеческих черепов, которые проштамповали на стальном листе стены. «Вы поработили их, а они считают себя благословленными». Череп изрыгнул из пустой глазницы сгусток дыма и пламени, и Бьеланна скользнула дальше во мрак. Она следовала нитям судьбы, которая заставила ее рискнуть отправиться в обитаемые части корабля. Видение пришло внезапно и ошеломило своей мощью. Встреча людей в одном из огромных залов, который использовался для уродливых грузовых судов. Встреча воина и человека, которому против его воли предстоит стать и спасителем, и разрушителем. Большинство человеческих жизней были столь эфемерны, что их влияние на пряжу было микроскопическим и настолько бесконечно малым, что его почти не было. Но кто бы ни были эти двое, они оказались достойны внимания, и их действия и в самом деле могли повлиять на ближайшее будущее. Несдержанность Ориганны сделала встречу этих людей неминуемой, фиксированной точкой в мотке пряжи, вокруг которой вращалось миллион раз по миллиарду возможностей. Экзарх устала прятаться в глубинах космического корабля и уступила желанию военной маски убивать. Если раньше она довольствовалась смертью манкеев, которые невольно забредали в их темное логово, то теперь она активно охотилась на верхних палубах, словно одинокий хищник беспримерной дикости и безграничной жестокости. Бьеланна видела, как она убила Магоса, который управлял смертоносно нестабильными реакторами двигателей, и изумительно сложная паутина бесконечных возможностей вспыхнула перед ее глазами. Как Бьеланна и надеялась, ее связь с пряжей становилась все крепче с каждым прошедшим днем и каждым световым годом, который корабль пролетал из восстановленной звездной системы. Но вместо того, чтобы укрепить взгляд в будущее, интерпретации стали еще запутаннее. Воспоминания о прошлом и видение бесконечных вариантов будущего переплетались и заполняли каждое мгновение, и Бьеланна почти перестала различать, что являлось реальным, а что воображаемым. И все же видение этих двух людей оставалось неизменным всякий раз, когда она всматривалась в будущее. Наконец, она достигла места, где нить судьбы, за которой она следовала, расплелась за пределы ее способностей отслеживать что-либо с уверенностью. Она стояла возле высокого витражного окна, где был изображен серо-стальной храм на вершине Красной горы, изрыгавший из своих недр не уступавшие друг другу поток бронетехники и клубы дыма. Одно из нижних стекол оказалось разбито, и Бьеланна пролезла сквозь него, присев на каменном выступе, откуда открывался вид на просторное палубное пространство, выходившее у дальней стены в вакуум. Внизу собрались тысячи манкеев, мерцающие угольки жизни и мимолетного существования. Некоторые угольки горели гораздо ярче остальных, и она вздрогнула от сияния, исходящего от двух облаченных в черную броню гигантов, собратьев воина, убитого аватаром Кайла Менша Кхейна. Она видела линии судьбы космических десантников раньше, и они горели с почти жалкой прямотой, но судьбы этих двух воинов почему-то казались знакомыми, словно они еще встретятся в ее будущем. Кипящая агрессия заполняла палубу, подобно болезни, и Бьеланне не требовались психические способности, чтобы ощутить легкие колебания скрытого страха и неминуемого насилия, которые медленно просачивались в атмосферу. Это было хорошо. Она могла использовать первое, чтобы спровоцировать второе. По обеим сторонам окна располагались резные, зловеще ухмылявшиеся херувимы с дыхательными масками вместо лиц, и когда она опустилась на колени на краю выступа, металлический череп ближайшего уставился на нее механическим глазом. Бьеланна проигнорировала его, внимательно рассматривая мерцающее энергетическое поле, которое сохраняло палубу герметичной. Она на миг вздрогнула при виде неизвестных звезд, которые не должны были существовать. Она стряхнула с себя неприятное ощущение, что эти мерзкие звезды наблюдают за ней, и вдохнула загрязненный воздух, пока чувства изучали мерцавшие линии судьбы манкеев. Она искала того, чей страх окажется самым большим и податливым. Легко нашла такого среди толпы порабощенных работников и окутала разум его же самыми страшными кошмарами. Будущее являлось изумительно сложным и переменным, но одно было бесспорным. Людям, известным как Андерс и Лок, нельзя было позволить договориться. Андерс сидел на грузовом ящике у дальней стены посадочной палубы. Он и Авраам Лок сидели друг напротив друга, окруженные парком гусеничных землеройных машин «Механикус». Андерсу пришлось признать, что он испытал некоторое разочарование от вида подстрекателя, чьи мятежные речи отзывались эхом по всей Спиранце. Впалые щеки, бритая голова и металлический блеск в уголках глаз ничуть не придавали Аврему Локу вида революционера. Также не слишком впечатляла и аугметическая рука, которая не обладала ни оружием, ни какими-либо иными боевыми приспособлениями. Он выглядел именно тем, кем и был. Крепостным механикус на грани голода, истощения и нервного срыва. Андерс почти сочувствовал ему. Зато Арка Флагелланд был совсем другим делом. Кибернетический убийца смотрел с нескрываемым желанием прикончить его, но Андерс игнорировал угрозу. Если он атакует, то полковник погибнет прежде, чем даже успеет отреагировать, поэтому не было никакого смысла зря тратить время на лишние переживания. «Вы понимаете, что если мы не договоримся, то погибнем все?» – спросил Андерс. «Понимаю», – ответил Лок. «Тогда скажите, что я могу сделать, чтобы покончить с этим?» «Вы должны убедить Архимага Сокотова освободить крепостных», — сказал Лок. «Я попросил бы перепрограммировать сервиторов, если бы не считал, что ятрогенный шок убьет их». Андерс кивнул. «Вы знаете, что он не согласится на это. Особенно после того, как вы убили магистра двигателей». Лок прищурился и раздраженно расправил плечи. «Сайксек мертв?» «Полагаю, что так его звали, да». «Сайксек стал первым магасом, которого я увидел на борту Спиранцы», — сказал Лок. «Он загнал 100 человек до смерти, прежде чем мы даже покинули орбиту Джоуры, и еще сотни, прежде чем мы достигли края галактики. Я ни слезинки не пролью по этому ублюдку, но мы не убивали его. В отличие от магаса Котова, на моих руках нет крови». «У всех нас на руках кровь, друг мой», — произнес Андерс с удивлением, обнаружив, что поверил Локу. «Любая служба Императору требует жертв». «Я предпочел бы сам выбрать, чем пожертвую на службе Императору», — ответил Лок, демонстративно поднимая бионическую руку. «Вот чего не понимает Котов. Этот корабль для него машина, а все мы — человеческое топливо, чтобы поддерживать ее работу. Нас можно потратить и использовать по желанию». «Вы еще Имперской гвардии не видели», — заметил Андерс. Лок покачал головой. «Нет, вы неправильно меня поняли, полковник Андерс. Я знаю реалии службы в Империуме. Все служат, хотят они этого или нет. Конечно, может быть, не все мы согласны служить, но мы здесь и сейчас, и мы должны делать свою работу. Обращаетесь с нами как с рабами, и в ответ получите только недовольство и восстание. Обращайтесь с нами как с людьми, достойными уважения, и все изменится». «Думаете, механикус способны на это?» «Они могут научиться», — сказал Лок, подавшись вперед. «В конце концов, это в их интересах. Кого бы вы предпочли повести в бой? Полк согласных солдат, которые знают, что вы собираетесь сделать все возможное и невозможное, чтобы сохранить им жизнь, или толпу призывников, которым плевать на вашу войну или победителя в ней?» «Я кадианец, поэтому вы уже знаете ответ. Но риторическими вопросами здесь не поможешь», — ответил Андерс, кивнув на киборга-убийцу за плечом Аврейма. «Вы производите впечатление человека, который не терпит лицемерия. Но не находите ли весьма забавным факт, что вы держите при себе Арка Флагелланда? Он биоактивировался на вас и по-рабски исполняет каждый ваш приказ. Вы тоже хотите освободить его? Архимагас сказал мне, что нет никаких данных о том, кем он являлся до трансмагрификации, но в любом случае он чудовище. Убийца детей или насильник или еретик. или что-то еще хуже. Казалось, что Лока искренне встревожили слова Андерса, словно он никогда не задумывался о происхождении арка Флагелланта, или наоборот знал что-то о его прошлом, чего знать не желал. Если верить слухам о характере Аврейма Лока, последнее казалось наиболее вероятным объяснением. «Вы правы, конечно», — сказал Аврейм с застывшим лицом. «Но в данный момент немного лицемерия — это та цена, которую я готов заплатить за то, что мне нужно. Толика зла на службе высшему благу, не так ли? Вы выбрали не самое удачное выражение». «Не нахожу другого», — сказал Андерс. «Послушайте, Аврейм, вы не можете сидеть на белом коне, требовать свободы и заявлять о позиции морального превосходства и одновременно признаваться, что согласны на капельку рабства, если оно помогает достичь ваших целей». «У меня нет выбора, полковник», — ответил Лок, и Андерс снова увидел не страшного мятежника, а отчаянно уставшего человека по воле обстоятельств, принявшего на себя роль лидера, роль, для которой он явно не подходил. «Это единственный путь». Андерс скрестил руки на груди и сказал: «Вы кажетесь мне умным человеком, Аврейм, а не самоубийцей. У вас должны быть позиции, на которые вы готовы отступить ради компромисса. Мы можем сидеть и торговаться об этих позициях, но уверен, вы знаете, что время сейчас роскошь. Смерть Сайксика и прекращение работы сервиторов привели к снижению орбиты Спиранцы. Если мы не сумеем договориться, то очень скоро погибнем». «По крайней мере, мы погибнем от своей руки, а не от рук Механикус». «А что насчет остальных?» – спросил Андерс, дав выход толике своего гнева. «Что с моими солдатами, слугами, рожденными в космосе, и всеми другими тысячами душ на борту? Вы готовы убить их всех из принципа?» «Сомневаюсь». В глазах Лока вспыхнуло неповиновение, но это была явная бравада, и огонь покинул его. Он был зол, да, но не был готов уничтожить весь корабль ради своих целей. Андерс знал, что выиграл, и почувствовал, что тяжелый комок в животе ослаб. Но прежде чем он успел воспользоваться отступлением Лока, с другой стороны парка техники донеслось резкое эхо выстрела. Андерс узнал звук с замиранием сердца. Лазерное ружье М-36 Контраэль. Кадианский вариант. Из всех маневров Эмиля Надера за долгие годы, проведенные за штурвалом космического корабля, этот по праву мог считаться одним из самых глупых. Он совершал аварийные прыжки из варпа до точки Мандевиля, проходил сквозь строй скал зеленокожих и пилотировал в центре пояса астероидов, но это было настоящим безумием. Приборную панель перед ним освещали неоднократные призывы вернуться на корабль, что только служило прекрасным подтверждением идиотского буквализма Механикус. «Требование корабля Ренарт, ваш запуск не санкционирован», — произнес скрипучий механический голос по воксу. «Мы должны немедленно вернуться на Спиранцу и выключить двигатели». Эмиль не стал тратить впустую слова на ответ, зная, что в этом нет никакого смысла. «Повторяем требование. Корабль Ренарт, ваш запуск не санкционирован. Выдал...» Мага с Павелькой перебила. «Хотя у нас действительно нет разрешения, чтобы покинуть носовую посадочную палубу, мы считаем, что оставаться на борту не самый удачный выбор, учитывая, что Спиранце грозит прямая опасность сгореть в атмосфере планеты». «Я не смог бы ответить лучше», — сказал Эмиль, отключив вокс-связь с палубным магасом Спиранцы. «Все же мы плохо на вас влияем, и ладно». Павелька сидела рядом в кресле второго пилота, пока Силквуд находилась в машинном отделении, пытаясь прогреть двигатели Ренарда до такого уровня, чтобы выполнить маневр и не превратить борта Спиранцы в расплавленный шлак. «Пренебрежение протоколами механику сдалось мне непросто, господин Надер», произнесла Павелька, перегружая столько навигационных данных, сколько смогла на рабочее место Эмиля. «Палубный магас назначит нам заслуженное наказание, когда мы вернемся на Спиранцу». «Серьезно?» «Конечно», — ответила Павелька, — «как правильно и необходимо». Если только мы не погибнем. Если только мы не погибнем, согласилась Павелька. По моим подсчетам, наши шансы на успех равны... Нет, нет, нет, перебил Эмиль. Я не хочу знать. Вы сглазите меня. Павелька посмотрела на него так, словно именно это и собиралась сделать, но затем просто кивнула и продолжила передавать информацию о гравиметрическом поле, окружившем ковчег Механикус. Древнее оборудование, генерирующее внутреннюю силу тяжести спиранцы вместе с самой массой корабля, создавали вопящую область турбулентности, которая делала даже простой полет по прямой непростой задачей. Именно там электромагнитная привязь удерживала шаттл Ренарда. «Вы, конечно, знаете, что последний капитан, который пытался выполнить подобный маневр, погиб и потерял свой корабль?» – спросила Павелька. «Да, я знаю об этом», – ответил он. «К тому же я видел это, но Райнер был сумасшедшим, а за корабль цеплялись десятки тиранитских биопаразитов. Даже если бы у него получилось, они бы все равно все погибли бы. Поверьте мне, в сравнении с его попыткой у нас все пройдет просто». «Тогда мы с вами расходимся в определении просто». Эмиль усмехнулся и нажал медный переключатель, связавшись с техническими палубами внизу. «Хэнк, ты готова?» Извительный тон технопровидца был ясно различим даже по воксу. «Да, мы готовы, но не жди, что это будет легкой прогулкой». «Просто продержись достаточно, чтобы мы все выжили». «Ничего не могу обещать», — ответил Силхут. «Мы потеряем несколько маневровых двигателей и конструкций, которые не предназначены для такого крутого разворота». «Но Ренард стрелянный воробей, не так ли? Он же выдержит, да?» «Скажи ему, что любишь его, и пообещай никогда больше так не летать, и он справится». Эмиль кивнул и сжал пальцы на механизмах управления кораблем. Обычно судами размером с Ренард не управляли вручную. Вместо этого использовали автоматизированные полетные задания и последовательность команд, перемещаясь между заранее проложенными точками маршрута. «Я могу еще каким-нибудь образом убедить вас позволить бортовой инфомашине провести нас к шаттлу?» – спросила Павелька. «Вы не можете надеяться обработать огромную величину переменных гравитационного поля спиранцы». «Если ты доверяешь бортовым системам больше, чем собственным навыкам, то ты не имеешь права называть себя пилотом», — ответил Эмиль. «Я узнал все о космических кораблях в атмосфере Эспандера и знаю, как управлять Ренардом лучше любой машины. Я знаю его желания и мельчайший каприз. Мы вместе прошли через большее количество передряг, чем я могу вспомнить. Он знает меня, а я знаю его. Я забочусь о нем, а он долгие годы присматривает за всеми нами. Он не подведет нас сейчас, когда Рабаут в беде». Павелька протянула руку и коснулась плеча Эмиля. «Ренард – прекрасный корабль, один из лучших известных мне», – сказала она. «И несмотря на то, что я считаю, что вы зря столь враждебно отнеслись к моему приказу, вы прекрасный пилот. Вы не захотели узнать наши шансы на удачный исход, но я абсолютно не сомневаюсь в вероятности успеха». «И почему же?» «Из всех известных мне людей я не хотела бы, чтобы кто-то другой пилотировал корабль вместо вас, Эмиль». Нехарактерные для Павельки человеческие слова тронули его, так же, как и обращение по имени. «Тогда летим к нашему капитану», — сказал Эмиль. Микроконтент 17. Капитан Хокинс сбросился на гвардейца Маноса и повалил на палубу, не позволив солдату снова выстрелить. Но худшее уже произошло. Первый крепостной погиб от аккуратного лазерного ожога, когда луч прошел сквозь центр черепа и сжег мозги во вспышке пара. Не успел несчастный упасть, как Манос выбрал новую цель, и прежде чем Хокинс добрался до него, расстрелял очередями еще семерых крепостных. «Отставить!» – крикнул Хокинс, прижимая солдата к палубе. «Это приказ, солдат!» Манос вопил и бился от страха. Его лицо перекосилось от ужаса. «Они чудовища, капитан!» – воскликнул он. «Отпустите меня, или они нас всех прикончат!» Хокинс надавил локтем на шею сопротивляющегося гвардейца, и в этот момент крики разгневанных крепостных стали еще громче. Мысли о мести могли прийти им в головы в любой момент. «Чудовище из ока!» – не унимался Манос. Разве вы не видите? Они собираются прикончить нас!» «Манус, заткнись нахрен!» — приказал Хокинс, усилив захват. «Ты несешь полную чушь!» «Я видел их!» — сбивчиво прорыдал Манус, пока удушающий захват Хокинса делал свое дело. «Они похожи на людей, но личины соскользнули, и я увидел! Они звери прямо из ока, и мы должны убить их всех! Пожалуйста!» Крепостные заорали, требуя крови, и направились к строю хкадианцев. Манос прекратил сопротивляться, потеряв сознание. Хокинс вскочил на ноги, и в этот момент мужчина, которого полковник Андерс назвал Хоуком, привел все к закономерному финалу, столкнув первый камень лавины. «Они пришли убить нас, парни!» — крикнул Хоук. «Разделаемся с ними, пока они не разделались с нами!» Крепостные бросились на кадианцев, размахивая силовыми инструментами и тяжелыми металлическими лонжеронами. Хокинс заметил, что Хоук не стал возглавлять атаку, а держался за спинами более крупных крепостных. «Не стрелять!» — приказал Хокинс, когда крепостные врезались в ряды кадианцев. Человек с татуировкой паука во все лицо приблизился к нему и замахнулся тяжелым обрезком стальной трубы. Хокинс поднырнул под удар и впечатал основание ладони в солнечное сплетение атакующего. Он отступил, когда человек упал, со свистом выпустив воздух и размахнулся лазганом, словно дубиной. На него набросились трое мужчин в выцветших красных спецовках, и Хокинс не устоял на ногах, получив удар увесистого кулака в голову. Сработали доведенные до автоматизма тренировки, и он повел лазганом по широкой дуге, которая закончилась в животе атакующего и заставила того согнуться пополам. Второго он свалил точным ударом приклада в голову и стряхнул головокружение от пропущенного удара. Он почувствовал, как руки потянули его за плечи, и обернулся, обрушив лазган на грудь нападавшего. Приклад скользнул вдоль нагрудника сержанта Танны. Космический десантник даже не вздрогнул от удара. Танна оттащил его назад в строй, подняв, словно капитан весил не больше ребенка. Танна размахивал руками, сбивая с каждым ударом полдюжины крепостных. Многие падали со сломанными костями, но Хокинс знал, что им повезло остаться в живых. Любой напавший на воина Адептус Астартес играл со смертью, и было очевидно, что Танна не вкладывался в полную силу. «Оставаться бессмысленно», — произнес Танна. «Нужно отходить». «Мы не уйдем без полковника», — ответил Хокинс. «Тогда огонь на поражение — единственно возможный вариант». «Нет, мы больше никого не убьем из этих людей!» «У вас может не остаться выбора», — заметил Танна. Крепостные окружили их, нанося удары кулаками и ногами и крича от ярости. Гвардейцы Хокинса сформировали импровизированную стену щитов, сдерживая крепостных жестокими ударами прикладов. Дахан сражался выпуклым блоком у основания алебарды, который, к счастью, был отключен. Боевые роботы пока бездействовали, но не займет много времени, когда ситуация достигнет такого уровня, что Дахан решит, что не остается другого выбора, кроме как пустить в ход их ужасающее разрушительное оружие. Космические десантники сражались голыми руками, отшвыривая крепостных ударами, которые, несмотря на всю сдержанность, неизменно заканчивались треском костей. Куда бы ни посмотрел Хокинс, повсюду он видел сошедшихся в жестокой драке кадианцев и крепостных. Дисциплина брала свое над гневом, и необузданная ярость крепостных не могла ничего противопоставить выучке кадианцев. Каждый солдат под командованием Хокинса сражался как часть подразделения, прикрывая спину товарища и ожидая того же в ответ. Жизнь в тени Ока Ужаса требовало такой верности боевому братству, которую редко встретишь в других полках. Хокинс изо всех сил пытался найти какой-нибудь способ пробиться к кольцу землеройных машин, куда направился полковник для переговоров с Авреймом Локком. Палуба просто кишела крепостными. Не было ни малейшей возможности пробиться сквозь такое количество людей, по крайней мере, не применив оружие. Да и в этом случае результат представлялся сомнительным. Добраться до полковника казалось безнадежной затеей, но в этот момент Хокинс увидел бывшего гвардейца Хоука. Тот прилагал все усилия, чтобы избежать драки, но сама теснота толпы выпихнула его вперед. «Ты мой!» – произнес Хокинс, проталкиваясь к нему. Хоук увидел, что он приближается, но ему некуда было отступить. Они встретились, и Хокинс выбросил кулак ему в лицо. Хоук не выжил бы в гвардии столько лет, если бы не научился уклоняться от ударов. И он увернулся, пригнулся и сам впечатал кулак в живот Хокинса. Бывший гвардеец был не только задирой, но и грязным бойцом. Они схватились и сцепились без всякого изящества и стали царапать, мутузить и колотить друг друга, как пьяные кулачные бойцы боксерскую грушу. Хоук боролся, используя все грязные уловки из арсенала уличного бойца, но кадианцы разбирались в мерзких приемчиках. Хокинс увидел, что следующий удар придется коленом в пах, и поднял ногу, блокируя атаку. Он присел и размахнулся лазганом, попав прикладом по бедру Хоука. Тот взвыл от боли, но Хокинс не собирался останавливаться. Он нанес встречный удар правым кулаком в щеку Хоука, а затем ударил левым локтем в висок. Хоук упал, и Хокинс сел ему на грудь, избивая наотмашь обеими руками, пока лицо бывшего гвардейца не превратилось в кровавую маску. Он приподнял Хоука и закричал ему в лицо. «Останови это немедленно, пока еще кто-нибудь не погиб!» Хоук выплюнул полный рот крови и усмехнулся, даже несмотря на изувеченное лицо. «Вы, ублюдки, начали это!» – прокашлял он. «Ваш человек подстрелил одного из наших!» «Я не знаю, почему это произошло, но если ты не отзовешь своих, люди продолжат умирать!» «Слишком поздно!» – произнес Хоук, когда облаченная в черно-серебряные одежды фигура приземлилась рядом с одним из боевых роботов Дахана. Мелькнули серебристые цепы, и правую руку робота начисто отрезали от шасси. Еще один хлесткий удар, и голова слетела с шеи, как от пинка Огрина. Второй робот покачнулся, когда его левая нога надломилась в бедре и рухнул на палубу с визгом моторов и ревом машинной боли из аугмитов. Хокинс отпустил Хоука и уставился в мерцающие красные глаза кибернетического убийцы. Арка Флагелланд стоял на коленях посреди обломков двух катафрактов. Мерцающие серебристые электроцепы вспыхивали энергией, пока сгорали маслянистые внутренние жидкости роботов. «Убивай, калечь, уничтожай», — произнес он. Киль Ренардо был чуть меньше 3 километров, и это означало, что нормальный круг поворота был соответственно больше. Его корпус и внутреннюю структуру разработали противостоять давлению космоса и огромным силам ускорения. Но ни один человеческий кораблестроитель никогда не проектировал суда такого тоннажа быть ловкими. Но именно это требовалось сейчас Эмилю Надеру. Он покинул Спирансу, и в последний раз кивнув Павельке, он потянул штурвал и последовательно запустил маневровые двигатели вдоль корпуса. Направленный вектор тяги носовых двигателей правого борта активировали на полную мощь, пока двигатели левого борта и верхней части корпуса обеспечивали контр-импульс, чтобы завершить поворот. Эмиль почувствовал, как его вдавливает в кресло, когда сила тяжести на Ренарде выросла. Надстройка застонала от торсионных сил, которые пытались согнуть структурные шпангоуты и вывернуть киль. «Палуба Лямба пробита», — произнесла Павелька. «Давление на корпус на 30% выше рекомендуемого уровня. Мощность поля сдерживания двигателя падает». Эмиль не стал отвечать. Какой смысл? Он всегда знал, что такой маневр не пройдет гладко. Он чувствовал боль корабля, но заставил себя игнорировать ее. Прерывать маневр сейчас не менее опасно. Он запустил новую последовательную активацию двигателей, переворачивая Ренард на спину по отношению к Спиранце. Он позволил повороту продолжаться, пока два корабля не оказались друг перед другом. Затем запустил основные двигатели и стабилизировал отклонение от курса корректирующей вспышкой управляемых двигателей. Ренард задрожал, когда противоречивые векторы тяги привели к невыносимым нагрузкам на его надстройку. Стальные балки толщиной с ногу Титана скручивались, словно горячая пластмасса, и панели, подогнанные с машинной точностью, отрывались от своих мест, когда корабль деформировался под такой нагрузкой, которую не мог предусмотреть даже самый требовательный проектировщик. «Боковое расстояние до спиранца сокращается», — произнесла Павелька. «Помните, она находится в нисходящей спирали, и наша скорость сближения растет». «Компенсирую», — ответил Эмиль. Его пальцы танцевали по приборной панели, активируя маневровые двигатели для сохранения более-менее постоянного расстояния от ковчега Механикус. Громадная масса спиранцы неумолимо нависала над Ренардом, который пытался проскользнуть под ковчегом Механикус. Эмиль непрерывно боролся со штурвалом, пока окружавшие могучий корабль неконтролируемые гравитационные силы набрасывались на Ренард. Ставриды верхних слоев атмосферы замерцали вокруг Ренарда, наглядно подтверждая нисходящую спиральную траекторию спиранцы. Черноту космоса прочертили разноцветные полосы, и Эмиль отметил внезапный и тревожный скачок температуры на брюшных поверхностях Ренарда. Теперь при корректировке курса следовало учитывать и фактор атмосферного трения. Гравитация планеты уже вцепилась в спиранцу, и не пройдет много времени, прежде чем эту связь станет невозможно разорвать. Эмиль отвел взгляд от картины снаружи. То, что он там сейчас видел, не имело значения. Вместо этого он сохранял внимание на узком маршруте к шаттлу Ренарда. Прекрасную тонкую параболу, которую только сумасшедший мог посчитать возможной. Он даже не знал о корректировках, которые вносил в курс. Врожденное мастерство и чувство движения космического корабля управляли каждым его действием. Ковчег Механикус величественно проплыл над ними. Колоссальные мануфактуры и огромные перерабатывающие заводы тихо проскользнули мимо, когда два корабля прошли на расстоянии, которое в пространственных терминах называли бы дальностью прямого выстрела. Гравитационные поля стремились притянуть два корабля, но Эмиль сохранял расстояние, вовремя запуская дорсальные двигатели и невообразимо ловко управляя штурвалом. На таких дифференциальных скоростях и таком близком расстоянии даже незначительное изменение курса могло привести к тому, что разделявшие суда километры исчезнут за секунды. «Там впереди», — сказала Павелька. Эмиль рискнул бросить быстрый взгляд сквозь купол и увидел вспышку отраженного света на корпусе шаттла. Термин «шаттл» вводил в заблуждение, потому что корабль был добрых 200 метров длиной и 30 шириной. Удерживавшая его привязь была невидима, но шаттл не швыряло из стороны в сторону гравитационным полем спиранцы, и для Эмиля это являлось достаточным доказательством ее существования. И все же сама привязь двигалась из-за сумасбродного полета Ренарда. Совсем немного в относительном выражении, но все равно на сотни метров в любую сторону. Все вышеперечисленное делало попытку проглотить шаттл передним грузовым отсеком Ренарда непростой задачей. «Капитан!» – произнес Эмиль. «Мы видим вас и приближаемся!» «Принято!» – ответил Рабаут по воксу. «Ты все еще уверен, что справишься?» «Пожалуйста! Это ты мне говоришь?» Это все равно, что вставить нитку в иголку, когда мчишься в лэндспидере с завязанными глазами», — сказал Эмиль. «Редкие деньги, если ты согласен на пари. Думаешь, я стану заключать с тобой пари? Ты такой же безумец, как и Райнер. Райнер и задницу себе не мог вытереть без карты и сервитура», — рассмеялся Эмиль. «Теперь заткнись и приготовься запустить двигатели по моей команде». Шаттл постоянно увеличивался в куполе, сначала став тусклым прямоугольным пятнышком света, затем различимым силуэтом трассорбитального корабля и, наконец, приняв форму уникального судна. Эмиль боролся, чтобы свести вибрацию Ренарда к минимуму, зная, что малейшее лишнее движение приведет к тому, что высокие скорости движения разорвут оба корабля. «Аварийная разгерметизация носового грузового отсека», — произнесла Павелька. «Открываю двери носового грузового отсека». Эмиль немедленно почувствовал изменение траектории полета Ренарда. Не имевшие значения в космосе аэродинамические свойства сейчас оказались неожиданно важными, когда корабль скользил по верхним слоям атмосферы. На приборной панели замигали лампы и зазвенели предупреждения. «Пора, капитан!» — сказал Эмиль. «Врубай двигатели на полную!» Эвакуация Брантиссы была кошмарной гонкой со временем, обратным отсчетом перед неминуемой гибелью, с которой столкнулись миллиарды людей, не представлявших, что их ждет. Брантисса являлась торговым хабом на процветающей дуге Меллинианского пылевого пояса и располагалась на пересечении торговых маршрутов и военных путей. Она поставляла в близлежащие сектора как основные продукты питания, так и экзотические товары, а также предоставляла приют уставшим капитанам для отдыха, восстановления сил и поиска новых контрактов, пока их флоты чинили, перевооружали и дооснащали в паутине орбитальных верфей. Люди Империума еще не познали всего ужаса расы тиранидов. Немногие могли поверить, что такая невообразимая угроза могла существовать во владениях Императора. И еще меньше слышали что-то большее, чем панические истории, пересказанные из третьих или четвертых уст. Только когда одна за другой планеты пыльного пояса замолкали, начали кое-что понимать об ужасающей природе хищников из другой галактики. Заняться расследованием направили системные мониторы, но о них больше никогда не слышали. И только когда полуфлот во главе со старым линкором типа «Апокалипсис» столкнулся с авангардом тиранидов, стал ясен масштаб угрозы. Всего два корабля спаслись и доставили предупреждение на Брантиссу, но для большинства населения было уже слишком поздно. Полки Имперской гвардии из соседних систем и путешествующие контингенты космических десантников, экзорцистов, серебряных спектров и кровавых ангелов были направлены встретить угрозу. Целый легион титанов шагал по поверхности Брантиссы, и пока собиралась военная мощь Империума, ее население спасалось миллиардами, поддавшись панике планетарного масштаба. Каждый, способный выйти на орбиту корабль, поднялся в небо с забитыми под завязку беженцами трюмами и коридорами, и тысячи погибли в давке, спасаясь в панике с обреченного мира. Еще больше погибли в небесах над Брантиссой, переполненных сталкивающимися судами, пытавшимися проложить путь, не обращая внимания ни на порядок, ни на безопасность. Кричащая орда космических кораблей вырвалась на высокую орбиту, но тираниды не были узконаправленной массой безмозглых дронов. Они уже пожирали имперские миры и извлекали уроки из каждой резни. Весь космос вокруг Брантиссы был буквально засеян миллиардами и миллиардами биоорганизмов. Некоторые были смертельно умными охотниками-убийцами, столь же огромные, как имперские линкоры и напоминавшие раковины со щупальцами. Другие были немногим больше, чем органическими минами, собиравшимися в плотные споровые облака, чтобы повредить убегавшие корабли и не спеша сожрать. Космос вокруг Брантиссы превратился в орбитальное кладбище, вращающуюся металлическую пустошь покалеченных космических кораблей. Те, кому повезло, умерли быстро, когда их суда лишились атмосферы и кислорода. Но некоторые продержались достаточно долго, чтобы их корабли взяла на абордаж и наводнила шумная армия плотоядных монстров. Рабаут привел Ренарт на Брантиссу, чтобы восстановить контакты с одним из системных картелей, разнородной организацией, которая занималась всем, от нелепо переоцененных предметов роскоши до незаконных наркотиков и нелегальных реликвий сомнительного происхождения. Он поддерживал минимальные деловые отношения с главами картеля, но почил их старый патриарх, и следовало оказать надлежащее почтение недавно назначенному преемнику. Это обернулось мучительной неделей принудительных формальностей и безвкусно пышных театральностей, но Рабаут терпел ради огромных сумм этих клиентов в своих закромах. Но когда появились слухи о приближающейся ксеноугрозе, Рабаут лучше всех знал правду об этой ненасытной расе ксеносов. Все в Ультрамаре знали о тиранидах и невообразимом масштабе опустошения, которое они несли. Предупредив всех своих знакомых покинуть Брантиссу, он поднял Ренард с поверхности планеты среди паникующей армады, несколько раз едва не столкнувшись с другими кораблями и проскочив в непосредственной близости от пустотных щитов системного монитора, что являлось грубейшим нарушением всех правил полета. Это было опасное бегство, которое потребовало немалых навыков пилотирования от Рабаута и Эмиля, но они вырвались в открытый космос, прежде чем завершился неожиданный фагоцитоз планеты. Перед тем, как прорваться сквозь закрывавшуюся ловушку биоорганических кораблей и орбитальных споровых мин, Рабаут увидел попытку капитана бесконечной Терры Макро Райнера спасти осажденное судно, которое, как тот считал, перевозило его жену и дочь. Рабаут только мимоходом был знаком с Макром и знал его как перевозчика средней руки, но ему нравился дух человека и готовность лететь куда угодно. Бесконечная Терра не могла маневрировать из-за обосновавшихся на внешнем корпусе паразитических полимерных побегов от взорванной споровой мины. Векторные двигатели забила пенистая биомасса, а пустотные щиты вышли из строя из-за атак десятков существ-жуков с зубами, напоминавшими буры. Корабль, на котором, по мнению Райнера, находилась его семья, был гораздо меньше. Грузовой лихтер, способный покинуть орбиту, но не более того. Непригодный к долгим полетам внутри системы и не обладавший варп-двигателями кораблик не мог надеяться сбежать от стремительных пожирающих тварей конической формы, которые висели на хвосте. И Райнер знал это. Широко открыв носовой грузовой отсек, он полетел сквозь верхние пределы атмосферы Брантиссы, уже бурлящей коварными микроорганизмами тиранидов, пожиравшими кислород и азот, и попытался проглотить грузовой лихтер. Учитывая, что оба корабля двигались на достаточной скорости, чтобы покинуть орбиту, неминуемый взрыв увидели даже на поверхности планеты. Мгновенную вспышку, напоминавшую миниатюрное солнце, затем исчезнувшую в искаженной цветовой гамме атмосферы. Ударная волна расшвыряла немало организмов, устремивших свои элементарные чувства на Ренард, и хотя Рабаут не слишком хорошо знал Райнера, он считал себя в долгу перед коллегой по космическим путешествиям. Позже Рабаут узнал, что семья Райнера находилась на другом корабле, которому посчастливилось избежать ужаса эвакуации, и разыскал их, чтобы рассказать о героической смерти капитана. Дочь Райнера вернулась на Анохин вместе с Рабаутом, и они заключили взаимовыгодные деловые соглашения, которые продолжались, пока ее корабль не обнаружил спасательную капсулу Тамиоки, и Рабаут не ухватился за возможность жить за границами Империума. Вспоминая момент, когда бесконечная Терра исчезла в иссушающем ядерном огненном шаре, и наблюдая за приближавшимся Ренардом, он задумался, не совершил ли серьезную ошибку, попросив Эмиля повторить тот маневр. Возможно, но было уже слишком поздно что-то менять. Рабаут щелкнул переключателем, активируя вокс корабля. «Всем держаться за что-то», — произнес Рабаут. «Нас может слегка потрясти». Смотреть на быстро приближавшийся собственный корабль, пока привязь удерживала шаттл на месте, было все равно, что смотреть на огромный мегаорганизм, который поднимался из темных океанических глубин и широко распахнул челюсти, собираясь проглотить крошечный кусочек, даже не понимая, что перед ним. Это все равно, что пули залететь назад в ствол, и было столь же опасно, сколь и звучало. Голос Эмиля раздался из вокса Ренарда. «Пора, капитан, выжми из этих двигателей все!» Рабаут повернул до упора регулирование тяги, выпуская энергию в опасном объеме, учитывая непосредственную близость другого корабля. Шаттл накренился, и внутренняя сила тяжести выросла, когда мощное ускорение пыталось разорвать электромагнитную привязь. Рабаут оглянулся на пикторы, показывающие, что происходит со стороны кормы, и испытал воистину утробный ужас, увидев огромную пасть Ренарда, которая заполнила затуманенный помехами экран. И в этот момент носовая волна перемещенных нейтронов врезалась в корпус шаттла. Изображение исчезло в шквале статических помех, и Ренард проглотил шаттл в носовом трюме. Рабаут боролся за сохранение контроля, пока огромная махина Ренарда перекусила привязь и отправила орущий поток обратной связи в корпус Спиранцы. Возникший взрыв почти мгновенно исчез. Двигатели шаттла заполнили грузовой трюм Ренарда кипящей лавиной плазменного огня, и все, что не вынесли сервиторы экипажа, обратилось в пепел. Только мгновенное развертывание систем пожаротушения помешало огню прожечь задние переборки и опустошить остальной корабль. Плазма сожгла эти системы, но они успели сделать свою работу. Шаттл врезался в заднюю переборку грузового отсека, и смягченный жаром металл прогнулся, как расплавленный воск, прежде чем инерция Ренарда сокрушила двигатели и пустые здания, отделение шаттла, сложив их словно раздвижную переборку. Огонь вырвался из разорванных топливопроводов, и хотя уже почти весь воздух был выкачан вентиляционными системами, вспышки света и небольшие островки горящего фосфора прожили еще несколько ярких секунд, пока кислородное голодание не убило их. Сила тяжести вдавила Рабаута в кресло, и он с большим трудом сумел ударить кулаком, активируя взрывное расцепление замков буксира, соединявших отсек экипажа шаттла с грузовыми помещениями. Маневровые двигатели буксира вспыхнули, и перегрузка уменьшилась, когда выпустили непропорционально мощную энергию для такого короткого увеличения тяги. Впереди Рабаут видел охваченный пламенем грузовой отсек Ренарда и изо всех сил старался сохранить клиновидный нос буксира, нацеленным на его центр. Работа двигателей на такой мощности поглощала топливные элементы с угрожающей скоростью, но пасть грузового отсека приближалась к Рабауту, и он издал дикий вопль, когда маленький буксир вылетел из Ренарда, и его скорость начала опережать больший корабль. «Буксир свободен!» — закричал Рабаут. «Выруби скорость, Эмиль!» Внезапно вокруг Рабаута оказался только открытый космос и резкие полосы пара верхних слоев атмосферы. Он не стал снижать скорость, пока не решил, что любые выступающие элементы носа Ренарда остались позади, а потом потянул штурвал вверх и в сторону. «Давай, давай!» – произнес Рабаут сквозь зубы. Молчаливые акры голубой стали и адамантия скользили под ним, пока Ренард величественно проплывал мимо, волоча за собой ореол огня из помятых носовых отсеков. Его корабль никогда не выглядел прекраснее. «Святая Терра! Поверить не могу, сработало!» – закричал Эмиль. «Все целы, правда? Мы не взорвались, и все это не последние секунды моей жизни в замедленном движении!» «Мы сделали это, Эмиль!» – ответил Рабаут, выдохнув воздух, которого хватило бы на 10 его легких, и чувствуя, как успокаивается барабанное сердцебиение. «Постой, ты не верил, что получится?» «Конечно верил, я всегда знал, что могу сделать это», — ответил Эмиль. «Я просто не знал, сможешь ли ты. Ты разбиваешь мне сердце, сомневаясь в моем умении пилота», — произнес Рабаут, поворачивая буксир к Спиранце. Отвесный борт рос перед ним, и маленькое суденышко начало бросать из стороны в сторону неконтролируемыми гравитационными волнами гигантского космического корабля. «Теперь я понимаю, зачем кораблям нужна электромагнитная привязь», — пробормотал он, обнаружив ближайший путеводный сигнал посадочной палубы. Воксы панели авионики светились предупреждающими символами и ревом запрещавшего посадку бинарного кода, но Рабаут отключил их и направился к Спиранце. «Держись, Линья», — прошептал он. Танна бросился на арка флагелланта, устремив кулак по дуге в его череп. Удар попал в цель, но вместо того, чтобы оторвать голову, он просто заставил киборга-убийцу слегка покачнуться. Танна начал новую разрушительную атаку, но арка флагеллант уклонился и хлестко ударил мерцающими электроцепами. Танну неминуемо рассекло бы пополам, но черный клинок Варды перехватил смертоносные кнуты и перерубил у запястья. Варда в упор выстрелил в арка флагелланта из пистолета. Болт вырвал кусок мяса из бока убийцы, но, несмотря на это, киборг сохранил вертикальное положение, а химические стимуляторы заблокировали боль и заставили гиперускоренный метаболизм начать исцеление. Новые цепы появились из перчаток арка флагелланта, и он бросился на двух космических десантников. Красный круг на его лбу пульсировал, как бьющееся сердце, и во рту показались блестящие клыки, словно убийца смаковал шанс сразиться с врагами, которые способны его ранить. Варда отступил, используя черный меч, чтобы не позволить аркофлагелланту сократить дистанцию. Теперь, когда появился противник, которого он мог законно убить, Танна обнажил и свой клинок. Он атаковал киборга-убийцу с противоположной стороны от Варды и нанес низкий рубящий удар по ногам. Существо подпрыгнуло над клинком и обрушило сбоку кулак на шлем Танны. Сержант почувствовал, как треснула кость, и опустился на колено от силы удара. Он вскинул левую руку, успев заблокировать второй кулак, но не сумел избежать резкого удара головой, который в полную мощь пришелся на визор. Удар был чудовищным и проломил бы череп смертному человеку. Танна покачнулся, его нос был сломан, а один глаз наполнился кровью и упал спиной на палубу. Танна знал, что толпа все еще отчаянно сражается вокруг него, но ничего не слышал, кроме звона в ушах и прерывистого дыхания. Правая линза шлема треснула и показывала только статические помехи. Он почувствовал скачок энергии в доспехе, когда позвоночный разъем заблокировал рецепторы боли и впрыснул в кровь боевые стимуляторы. Он перекатился, ожидая следующей атаки, но Варда уже устремил меч в шею арка флагелланта. Но убийцы уже не было там. Он двигался со сверхъестественной скоростью благодаря смеси мощных и очень опасных наркотических средств и гиперстимулированному обмену веществ. Аркофлагеллант поднырнул под клинок Варды и неожиданно оказался позади храмовника, а затем нанес мощный удар внезапно застывшими когтями-цепями в спину чемпиона Императора. Энергетические шипы пробили броню Варды, и он издал гортанный рык боли. Но вместо того, чтобы позволить боли взять над собой верх, Варда повернулся к аркофлагелланту и всадил болт прямо ему в грудь с расстояния нескольких сантиметров. Болт врезался в грудь убийцы, и боеголовка взорвалась микросекунды спустя, вырвав из спины кровавое выходное отверстие. Но враг упорно отказывался умирать. Электроцепы затрещали энергией, и Варда вскрикнул от шокового удара прямо по нервной системе. Чемпион Императора упал на колени, и Танна закричал, когда он выронил черный меч. Аркофлагеллант потянул руку назад, но чемпион Императора крепко сжал вонзившуюся в тело извивавшуюся сталь. В этот момент Танна понял, что Варда специально выронил меч. И теперь он подтянул его на недавно выкованной Танной цепи. Удар оказался настолько же ужасающим, насколько и неожиданным. Клинок глубоко погрузился в плечо аркофлагелланта. Он отскочил от кости и разорвал кости плоть черепа. Искры и маслянистая кровь брызнули из раны, когда аркофлагеллант отшатнулся от Варды. Убийца взвыл от гнева и боли, его рука безвольно свисала вдоль тела, словно перерубили синаптические связи с конечностью. «Прикончи его!» – приказал Варда. Танна встал и отсоединил болтер с магнитного замка на бедре. Прицельная сетка была бесполезна из-за разбитого визора шлема, но Танне она и не требовалась. Но прежде чем он нажал на спусковой крючок, целостное поле, отделявшее посадочную палубу от открытого космоса, выбило внутрь из-за абсолютно внезапного появления поврежденного грузового буксира. Учитывая неожиданное и несанкционированное прибытие корабля, ни один из протоколов выравнивания давления не был запущен, как и ни один амортизирующий энергетический генератор, чтобы подготовиться к приему незваного судна. Порыв ледяного воздуха пронесся по посадочной палубе с ураганной силой, когда целостное поле на долю секунды отключилось, и помятый буксир ударился о палубу с воплем разрываемого металла. Оставляя за собой поток оранжевых искр, он скользил по палубе, как взбесившийся бык Грокс, расшвыряв грузовые контейнеры и разорвав ряд колесных погрузчиков в безудержном торможении через всю палубу. Крепостные икадианцы, словно муравьи, бросились во все стороны, пытаясь убраться с его пути. Нарушенное целостное поле снова заработало, и электромагнитная волна пронеслась по палубе и позбивала с ног тех немногих, кто еще стоял, подобно удару кулака в живот. Микроконтент 18. Спиранца вышла из нисходящей спирали в атмосферу Гепатии, когда оставалось меньше 30 минут перед тем, как покинуть орбиту, стало бы невозможно. Неожиданное прибытие буксира Ренарда предоставила полковнику Андерсу и Эврейму Локу необходимую передышку, чтобы прекратить боевые действия и восстановить некое подобие порядка. Это было хрупкое перемирие, которое в любой момент могло смениться насилием, и, возможно, так бы и произошло, если бы не отрезвляющее появление Рабаута Сюркуфа, сопровождавшего стерильную каталку из отсека экипажа шаттла. На каталке лежала тяжело раненая линия Тихон, и вид искалеченного Магаса мгновенно охладил мысли о конфликте даже в самых горячих головах. Обе стороны отступили зализывать раны, а Авреем Лок снова исчез в лабиринтах ковчега Механикус. Пока бригада биотравматологов Механикус помещала линию в стазисную капсулу, Рабаут остановился и посмотрел на одно из высоких стрельчатых окон сводчатого зала. Яркий витраж, изображавший огромный мануфакторум горы Олимп по производству лемон-руссов. Одна из нижних стеклянных панелей была разбита, и Рабаут несколько минут смотрел в ту сторону со странным выражением лица, как человек, который пытался вспомнить полузабытый сон и только затем последовал за тихонами на медицинские палубы. Несколько секунд спустя сервиторы-спиранцы вернулись к нормальному исполнению обязанностей, заново подключившись ко всем системам ковчега и, что еще важнее, вернув контроль над перегруженными реакторами инженариума. С помощью самоотверженных бинарных хоров удалось успокоить разъяренных духов плазменных реакторов, охладить безудержные реакции внутри ядерных сердец и восстановить нормальное функционирование, позволив спиранце прервать самоубийственное снижение. Уборочные бригады Механикус прибыли, чтобы эвакуировать шаттл Рабаута Сюркуфа и как можно быстрее вернуть посадочную палубу к выполнению ее прямых функций – принимать флотилии грузовых транспортов с Гепатией. После выхода на новую орбиту операция по пополнению запасов продолжилась, как и прежде, хотя на существенно увеличенной высоте и с другой скоростью. Не сумели обнаружить никаких следов арка Флагелланта. Он исчез, как и его хозяин, хотя имелись признаки, что брат-сержант Танна и чемпион императора Варда серьезно повредили биологические компоненты кибернетического разрушителя. Оба космических десантника получили ранения, но без апотекария им пришлось полагаться на базовое и рассчитанное на гуманоидную анатомию лечение, способное устранить поверхностный вред, но никак не повлиявшее на глубокие повреждения отцепов арка Флагелланта. В схватке никто не погиб, кроме первых жертв от провокационного огня гвардейца Маноса, что само по себе было чудом. Но медицинские отсеки были переполнены крепостными и кадианцами со сломанными руками и ногами, глубокими порезами, пробитыми черепами и тяжелыми сотрясениями. Самого же Маноса поместили в карцер. Солдат был полностью сломан и абсолютно не помнил, почему открыл огонь. Многочисленные последующие глубокие нейронные зондирования смогли установить только то, что перед началом стрельбы синаптическая деятельность миндалиновой железы Маноса и масса ядер глубоко в височных долях мозга увеличились в 10 раз. Этот раздел мозга часто нейтрализовали у старших адептов при восхождении в высшие эшелоны культа Механикус, размещая механизмы контроля над страхом и гневом. И это, наряду с убийством Магаса Саиксека, заставило некоторых магасов задуматься о внешнем воздействии со стороны какой-то силы, использовавшей на гвардейце некую форму экстрасенсорного влияния. Никто не мог сказать, что это за внешняя сила, но даже ниже ватерлинии не было недостатка в слухах об абордажниках, ксеносах, варп-существах и несанкционированном псайкере. Корабли-саркофаги Легио Сириус вернули смертельно раненую оболочку Амарока на Спиранцу, и хотя между Элиасом Хьяркином и Гуннером Винтерсом не было ни капли дружбы, Вилка сопровождала останки павшего собрата к ремонтным колыбелям Магаса Тарантека. За павшим Титаном двигалась скорбящая процессия Механикус, и певцы душ закодировали воспоминания о потерянном духе машины в манифольде, дабы почтить его жертву. Со временем амнисия явит новый дух пса войны, дабы его физическая оболочка сражалась снова. Разобравшись с текущим кризисом, Архимага Скотов вынужден был согласиться на некоторые из требований Аврейма, чтобы избежать новой революции на нижних палубах. Сначала он собирался снова использовать военную силу, но после консультаций со старшими магасами и советов по психологии смертных от Вена Андерса и Рабаута Сюркуфа, он смог смириться с идеей переговоров. Конечными итогами этих переговоров стали большие и всеобъемлющие изменения в обязанностях и графиках дежурств крепостных, а также улучшение качества продуктов в пищеблоках. Задним числом, на максимально возможную дату, эти изменения были добавлены в трудовые соглашения Архимага Сокотова с крепостными спиранцы. И еще предстояло составить хартию о правах рабочих, где более полно прописывались конкретные обязанности и ответственность экипажа космического корабля. Все это привело хозяина флота на грань апоплектического удара и полной системной очистки. Пойти на условия слуг являлось неслыханным в анналах Adeptus Mechanicus, и мысль о сегодняшнем унижении едва перевешивалась мыслью о грядущей славе. Вдвоем Сюркуф и Андерс наконец убедили Архимагаса согласиться на основные условия Аврейма Лока, хотя оба сомневались, что он продолжит соблюдать соглашение, когда Спиранца вернется в имперский космос. Ковчег Механикус оставался на орбите Гипатии еще 5 дней, переправляя с поверхности флотилии грузовых транспортов, пополняя припасы опустевших трюмов и выполняя крайне необходимые точечные ремонтные работы. Пока Блейлок изучал временные отклонения регрессирующей планеты, Криптоэстрикс и Тарантек подали прошение о еще одной неделе для полного восстановления запасов сырья. Котов отклонил их запросы и приказал Азуру Маджелли возобновить полет к безымянному миру Кузня, на котором он рассчитывал найти Архимагаса Котова. Спиранца продолжила путешествие. Котов сидел на командном троне и снова наблюдал за геометрическим расположением звезд в центре поиска в неизвестное. «Вы все еще верите в успех вашего предприятия?» — спросила Галатея, появившись недалеко от Котова. «Верю», — ответил Котов, не желая впустую разговаривать с машинным интеллектом. Манекен с серебряными глазами предупреждающе помахал пальцем. «Мы не столь уверены», — сказал он с хриплым аугметическим смехом. «Вы стали слугой более меньших существ, и вы больше хозяин этого корабля». «Моего корабля», — резко ответил Котов, дернув головой. «Вы же сами говорили, что теперь это ваш корабль». Здесь было холодно. Всегда холодно. Марко Коскинен дрожал от мороза, даже несмотря на то, что закутался в меха и теплую одежду. Черно-серебряная гора осталась далеко позади. Ее холодные ветра и скованные льдом склоны превратились в полузабытые воспоминания, но сейчас их вернули ледяные температуры на встрече стаи. Дыхание туманилось перед каждым собравшимся представителем экипажа Легио, от орудийных сервиторов, временно покинувших посты, до модератусов и принцепсов. Магас Гирдрит охладила помещение. Простое дело на космическом корабле, путешествующем в пустоте, и потрескивающие паутины иния потянулись по стеклу и стали забытого зала. Никто не знал, какой цели он когда-то служил, а завтра никто и не вспомнит, какой цели он послужит сейчас. 100 человек стояли в 2 длинных ряда по обеим сторонам на пути к трибуне на возвышении, где располагались машины жизнеобеспечения старших принцепсов Легио. Зимнее солнце занял центр трибуны. Его колыбель биоподдержки окружали адепты в серых мантиях с поясами из волчьего меха, когтями вдоль плеч и масках в форме черепа, закрывавших наполовину человеческие, наполовину машинные лица. Усеченная призрачная фигура принцепса плавала в молочно-серой жидкости. Зашитые глаза и тело с подключенными проводами придавали ему сходство с одряхлевшим монархом. Лунная синь располагался рядом по праву Тираноса. Он недавно удостоился этого высокого звания, дарующего абсолютную власть в отсутствии Альфы, в знак признания его заслуг и явно демонстрируя его право стать преемником. Элиас Хяркин в хрипящем пневматическом экзоскелете стоял у подножия трибуны, показывая, что ему оказали честь находиться близко к старшим принципсам, но и что он все еще подвластен их воле. Коскинен верил, что Легио получил новый шанс после того, как Зимнее Солнце восстановил надлежащую иерархию управления, когда вместе с Лунной Синью вернулся из Манифольда. И теперь это. Коскинен и Йоаким Бальдур стояли по бокам Гуннара Винтерса, ожидая противоположной стороне зала от Зимнего Солнца. Принципс Пса Войны склонил бритую голову и сгорбил плечи, от чего казался совершенно жалким. Коскинен хотел презирать Винтерса за произошедшее с Амароком, но взгляд на сломанного Принципса сказал ему, что никакой упрек, который он мог предложить, не сравнится с ненавистью того к самому себе. Винтерс облачился в полную парадную форму Титаникус, белую и серебряную, с двойными, отделанными золотом канидайскими значками на лацканах сюртука с багровыми краями. Без мехов Винтерс должен был замерзнуть до костей, но к его чести на лице со впалыми щеками не было ни намека на нестерпимый холод. «Давайте быстрее покончим с этим», – произнес Винтерс, посмотрев на Коскинена. Коскинен не ответил. Ему запретили говорить с Омегой без разрешения Альфы и посмотрел на Йоакима Бальдура. Напарник Модератус кивнул, они схватили Винтерса за плечи и почти потащили к трибуне. Они шагали между рядами служащих Легио, которые отворачивались от опозоренного Принципса, когда они проходили мимо, переключая внимание на Зимнее Солнце. Холод у трибуны стал еще сильнее и опаснее, грозя неизбежным и тяжелым обморожением. Коскинен и Бальдур поставили Винтерса перед Зимним Солнцем, который подплыл к передней части саркофага и уставился на опозоренного воина стаи невидящими глазами. Он быстро кивнул удлиненным выпуклым черепом, и Элиас Хьяркин с лязгом механики шагнул вперед. «Гуннар Винтерс, воин Локобренны и потомок Черной Серебряной горы, ты предстал перед нами, принципсами Легио Сириус». Гнусавые звуки испорченных болезнетворными микроорганизмами голосовых связок Хьяркина сложно было назвать приятными, но то, что ему предстояло сказать, было еще хуже. «Как принципу тебе доверили жизнь и честь военной машины Амарок?» «Доверили», — ответил Винтерс. «И ты не справился с этим долгом?» «Не справился», — согласился Винтерс. «Мой титан получил смертельную рану, а его дух машины погас. Никто, кроме меня, не несет за это позор». Хьяркин оглянулся на Зимнее Солнце, который скрылся в вязкой жидкости. Остальное предстояло исполнить Лунной Сине, чтобы упрочить свое положение, как тирана со стаи. «Духа машины невозможно погасить», — сказал Лунная Синь. «Он возвращается к свету амнисии. Тела из плоти и крови никогда не смогут пережить тело из стали и камня, душу из железа и огня». «Я приму любое наказание, какое вы наложите на меня, Лунная Синь», — произнес Винтерс. «Ты не можешь называть меня Лунная Синь. Только стая может использовать это имя, а ты больше не в стае. Ты Омега». Винтерс кивнул. «Да будет так», — сказал он, поднял голову и обнажил шею. «Начинай, Хьяркин», — велел Лунная Синь. «Пролей его кровь». Хьяркин кивнул и вытащил из ножен из козьей кожи на экзоскелетной ноге нож с длинным лезвием и костяной рукояткой. Зная, что последует, Коскинен и Бальдур снова взяли Винтерса за руки. Хьяркин сжал нож и нанес два быстрых разреза по одному на каждой щеке Винтерса. Пока капли крови текли по лицу, Хьяркин приставил нож к горлу Принципса и провел лезвием по коже. Достаточно сильно, чтобы пошла кровь, но не так глубоко, чтобы оборвать жизнь. Даже опозоренный Принципс оставался слишком ценным, чтобы от него столь небрежно избавиться. Необходимые умственные и физические навыки для управления колоссальной военной машиной были так велики, что исключали почти всю человеческую расу. Только воистину выдающиеся личности могли начать обучение на принципсы Титана, не говоря уже о том, чтобы стать им. Но наказание необходимо, и оно должно быть видимым. У Винтерса навсегда на горле останется ритуальный шрам поражения. Хяркин вытер нож об униформу Винтерса и вложил в ножны, а затем сорвал канедайские знаки различия. Он вернулся к своему месту у подножия трибуны и кивнул Коскинену и Бальдуру. Кусок за куском они сорвали с Винтерса парадную форму Титаникус, позволив упасть каждому клочку одежды, словно выброшенным тряпкам, пока он не остался стоять голым перед Легио. Его тело было мускулистым и покрыто множеством татуировок, отмечено шрамами чести и ритуальными символами, повествующими о поверженных титанах и выигранных кампаниях. Кожа под краской была мраморно-бледной, и даже стоическое поведение Винтерса не смогло справиться с холодом. Он дрожал от мороза, голый и униженный перед Легио. «Теперь ты настоящий оборотень», — произнес Лунная Синь, «сбросивший шкуру оборотень». Виталию не советовали заводить наследника. Как говорили коллеги-магасы, существовала высокая вероятность эмоциональной привязанности. Риски для его исследований возрастут многократно на то время, которое потребуется для воспитания потомка, если, конечно, он не захочет лично наблюдать за развитием клона. Он проигнорировал все возражения, желая, чтобы трудолюбивый ученик продолжил его труды, когда его не станет. Отношения должны были стать чисто функциональными, поскольку Виталий являлся человеком, одержимым работами Вселенной, и его заботили космологические проблемы, а не биологические. Но все изменилось, когда в 10 триллионах случайных комбинаций генетического секвенирования его клона спонтанно изменился код и превратил то, что должно было стать генетической копией Виталия, в самостоятельную личность. В дочь. Способности Линьи превзошли все его ожидания, и Виталий полюбил ее так же сильно, как любое астрономическое явление – даже решив назвать ее в честь той, кого многие считали дочерью или сестрой, никто не знал точно, композитора из Ганновера. Агрессивное увеличение развивающихся клеток ее головного мозга во время тепличного периода созревания в металлической утробе с рождения даровали девочке улучшенный интеллект и ускоренный рост. В течение первого года жизни Линья уже начала помогать ему. Ее улучшенный разум размещался в теле, как у 6-летнего ребенка. Вскоре ее физический рост стал проходить по более традиционной схеме, но разум никогда не прекращал развиваться. Поэтому довольно быстро она стала опережать магасов, опыт которых в небесной картографии исчислялся десятилетиями. Традиционное образование оказалось слишком бесполезным для ее незурядного интеллекта, и она бросала одну схолу механику за другой, всегда возвращаясь на орбитальные галереи, чтобы учиться у отца. Итак, он обучил ее тайнам Вселенной, и она заняла свое место рядом с ним как ученик, о чем он всегда и надеялся. Хотя их отношения строились на взаимоуважении и любви вместо ожидаемой функциональной договоренности. Многие жалели Виталия или качали головами от его глупости, сокрушаясь о том, что он смог бы открыть, если не растрачивал интеллект на отвлекающее влияние плотского родственника, мешавшего исполнять долг перед амнисией. Виталий знал, что они ошибались. Потеря для суммы знаний, накопленных Механикус, для него обернулась приобретением. Линья превзойдет их всех. Она перепишет человеческое понимание звезд и их существование длиной в эпохи. Имя Линьи Тихон упомянут в одном ряду с великими первопроходцами, которые продвигали первые эксперименты трансгуманизма – Федоровым, Моравиком, Халдейном и застывшей загадке FM-2030. Виталий всем своим существом знал это, но теперь понял, что дело было в простом тщеславии. Линия была его творением, и она переживет его и превзойдет во всем. Так биологически с его стороны. Сидя рядом с дочерью, которая неподвижно лежала за стерильным защитным полем, Виталий теперь видел, каким глупцом он был. Линья получила самое лучшее лечение, которое могла предоставить Спиранца. Старшие врачи и медикус-биологис в течение последних 13 дней прикладывали все усилия для восстановления ее тела, управляли болью точно симулированными синаптическими переключениями и завернули уцелевшие конечности в искусственно выращенную кожу. Они сделали все, что можно было сделать. Победа в борьбе за жизнь теперь зависела от нее. Будущее линии лежало на чаше весов, и никто не мог предсказать, куда они покачнутся и на какую сторону упадет монета ее жизни. Мозг Виталия прошел процедуру аугментации, был так перестроен и хирургически изменен, что мыслительные процессы только на самом поверхностном уровне напоминали человеческие. Он думал быстрее и на множестве уровней сразу. Мощь его нестандартного мышления и комплексной многомерной визуализации находилась за пределами возможностей понимания даже самых одаренных человеческих эрудитов. И все же он был раздавлен чувством вины и горя, как любой отец, наблюдавший за страданиями своего ребенка. Он знал, что мог бы избавиться от этой боли, если бы не был слишком горд, слишком упрям и слишком жесток, чтобы прислушаться к своим коллегам и отказаться от рождения преемника. Если бы он являлся надлежащим механикус, то мог бы легко избежать этого ужаса и просто выбрал бы самого многообещающего ученика из многочисленных помощников. Но тогда он лишился бы радости существования линии, удовольствия от ее роста и обучения, удивления ее индивидуальности, которая продолжала ярко сиять, несмотря на продвижение по пути марсианского духовенства. Хотя она всей душой разделяла убеждения культа механикус, в линии жила очень редкая и очень яркая искра человечности, которая отказывалась гаснуть, невзирая на любые кибернетические замены, внедренные в биологическое тело. Архимагас Котов и все старшие магасы приходили засвидетельствовать уважение его дочери. Все выражали сожаление, которое было удивительным в одних случаях и настоящим чудом в других. Магас Блейлок неоднократно приходил к кровати линии, каждый раз проявляя сочувствие, в способности к которому в нем Виталий не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Рабаут Сюркув стал частым посетителем, и его горе казалось бездонным колодцем сожаления, что заставило Виталия вспомнить о времени, проведенном капитаном с эльдарами. Видимо, что-то из предрасположенности этой расы ксеносов к крайним проявлениям эмоций передалось вольному торговцу, пока он жил на борту их корабля-города. Виталий не мог плакать. Он давно пожертвовал тем крошечным пространством в черепе для дополнительного глазного кибернетического оборудования. Вместо этого он протянул стерильный механодендрит в окружавшее линию обеззараживающее поле и положил пальцы кронциркули на плечо, надеясь, что его присутствие каким-то образом передаст спящему телу. Аугментированный разум был сложным органом, и несмотря на высокомерные притязания и позерства, даже самые высокопоставленные генеторы магасов биологис не до конца понимали тонкости внутренних процессов. Архивы Механикус были переполнены недостоверными отчетами о тяжелораненых и предположительно находившихся в вегетативных комах людях, которых вернули из-за края смерти слова близкого человека. И прямо сейчас Виталий был готов схватиться за любую соломинку, неважно, сколь тонкая и ненадежная она была. Он читал одну из архаичных книг Линьи, редкий сборник стихов Старой Земли, монографии небесной механики и биографии многих самых первых астрономов, благодаря которым звезды засияли ярче и стали ближе для их земных коллег. Сначала он передавал строфы при помощи ноосферы и бинарного кода, но, дойдя до любимого момента линии, переключился на обычный голос. «Я инструмент в женском облике. Пытаюсь перевести пульсации в изображение для утешения тела и возрождения разума». В поэме говорилось о времени до эпохи раздора, хотя это казалось маловероятным, учитывая опустошение того времени, но не античность понравилась линии в ней, а скорее то, что признавалась роль женщины в самых ранних порах исследования галактики. Виталий не обладал реальным поэтическим вкусом, но умел видеть красоту, когда смотрел на нее. Космос был огромной страной чудес, гобеленом всеобщего великолепия, который мог увидеть любой обладающий глазами. Именно желание вдохнуть это чудо в других привело его к галактическим телескопам. И то же самое чудо легло в основу создания линии. Он не пожертвовал бы болью, которую сейчас испытывал, как и былой радостью знать свою дочь и смотреть, как она растет. «Вы верите, что она может слышать вас?» Виталий повернулся, ожидая увидеть очередного посетителя Механикус, но презрительно поморщился, когда увидел сидевшую на корточках у арочного входа в медицинскую палату Галатею. Ее призимистое тело опустилось почти до уровня пола, и серебряные глаза изучали линию. Виталий почувствовал, что его отвращение к этой твари достигло новых высот. Почему эта мерзость продолжает существовать, когда жизнь его дочери висит на волоске? Он сдержал желчь в горле и повернулся к кровати. «Не знаю», — ответил Виталий. «Надеюсь, что да. Возможно, если она услышит, что я рядом, то это придаст ей сил бороться за жизнь». «Очень биологическое тщеславие», — сказала Галатея. «Нам неизвестно ни одно эмпирическое доказательство, подтверждающее способность к восприятию в медикаментозном состоянии». «Меня не волнует, что вам известно или неизвестно», — резко ответил Виталий. «Я читаю для своей дочери, и ничто, сказанное вами, не убедит меня, что я поступаю неправильно». Галатея вошла в палату, лязгая несогласованными ногами по плиточному полу. Озоновая вонь ее тела и мерцающий свет мозговых колб отразились от полированной стали медицинского оборудования. «Мы не хотели вас обидеть», — произнесла Галатея, протянув руку манипулятор и положив ее на плечо Виталия. «Мы пришли предложить вам наше сочувствие, которое нужно биологическому существу. Мы полюбили госпожу Тихон за то время, что знали ее». «Моя дочь не мертва», — сказал Виталий, пытаясь скрыть удивление неожиданной сентиментальностью машины. «Она еще может поправиться. Линья — боец. Она не позволит так просто прикончить себя. Я знаю это». Виталий замолчал, и Галатея остановилась у противоположной стороны кровати Линьи. «Мы искренне на это надеемся», — сказала она. «Линья слишком ценна, чтобы ее забрала такая неудача». «Не знал, что вы столько общались с Линьей». «На самом деле мы общались, да», — пояснила Галатея. «Когда мы загружали данные из кредитаторов Тобиоки, то соединялись с ее разумом и увидели, насколько она исключительная». «Исключительная», — говорил Виталий с полной надежды улыбкой. «Да, она именно такая». Авреем расположился на стуле с металлическими ножками рядом с Расселосом X-42 и скрестил на груди руки. Арка Флагелланд лежал на троне каталки, раскинув привязанные руки и ноги, напоминая какую-нибудь древнюю анатомическую диаграмму. Полученные от космических десантников раны были тяжелыми, и крепостному их хватило бы, чтобы умереть много раз. Только высочайшая искусственность и ускоренные метаболические улучшения поддерживали его жизнь. Хотя те же самые биологические механизмы ввели его в состояние регенеративного покоя. После неудачной попытки революции на посадочной палубе у Авреема появилось время о многом подумать. Прежде всего, продолжать ли использовать Аркофлагелланта. В сумасшедшие дни после того, как Спиранца вырвалась из смертельной хватки Гепатии, он занимался тем, что вел секретные переговоры через ноосферу с Архимагосом Котовым, вырабатывая непростое соглашение для продолжения исследовательской миссии флота при одновременном уважительном отношении к рабочим. Это был длительный и часто тернистый лабиринт переговоров, но своеобразный мир удалось достигнуть. Сервиторы и крепостные вернулись к работе, и Авреем отправил с ними Хоука и Койна. Ему также предложили амнистию, но зная, как легко его поимка позволит Архимагосу отказаться от обещаний, Авреем, Исмаил и Тотомю-32 решили остаться в бегах. Надсмотрщик, насколько смог, исправил ужасные раны Рассела с X-42, но даже загруженной медицинской базой данных непостижимость и количество биологических механизмов в теле арка флагелланта превращали любую попытку восстановить функциональность в гадание на кофейной гуще. Болтерная рана в боку арка флагелланта затянулась самостоятельно, образовав синтетический слой, который со временем сросся с твердой и подобной броне кожей, оставив шрам. Тота Мю-32 удалил из спины арка флагелланта больше 87 осколков, а затем заполнил рану синтетической плотью и наложил бинты. Сколь не тяжелыми оказались раны от Болтера, повреждения от меча черного храмовника вызывали гораздо большее беспокойство. Многочисленные химические шунты, расположенные между плечом и ключицей X-42, были разрублены, выпустив дистиллированный коктейль сильнодействующих лекарственных препаратов для активации боевых рефлексов, введения в состояние покоя, заживления и самопожертвования. Перемешавшись, они погрузили X-42 в безумное состояние лихорадочных кошмаров, которое могло подавить только использование высокоуровневых протоколов преданности успокаивающего шлема. Но даже это являлось меньшей проблемой, чем причиненные силовым клинком повреждения черепу X-42. Закрывавший левую половину головы металлический кожух идеально разрубили, открыв панели схем, которые не мог восстановить ни один из живых магасов. Их функция оставалась загадкой, но они каким-то образом еще работали, хотя явно не так, как планировалось, что было очевидно по судорогам и конвульсиям, разрушающим тело X-42. Авреем вспомнил слова Вена Андерса, пока не пролилась кровь. Он понимал, что им манипулировал человек, убеждавший людей идти под ливнем пуль, и эти люди потом еще и благодарили его за это. Но данный факт не менял фундаментальную правду полковника о Расселосе X-42. Авреем держал раба, как и архимага Скоттов держал в неволе крепостных и сервиторов. Как он мог требовать основных прав человека для порабощенных людей Спиранцы, если не собирался соответствовать своим же требованиям? Этот вопрос заставил его выбрать план действий. План действий, который Тота Мю-32 резко осудил, назвав нелогичным и глупым. Исмаил не согласился, и они оба стояли за его спиной, готовые вмешаться в любой момент, когда что-то пойдет не так. Исмаил встал рядом и поднял органическую руку. Авреем едва узнавал своего бывшего начальника. Тщеславный и высокомерный кусок дерьма, превративший его жизнь на Джоури в ад, бесследно исчез. Его сменил человек такой безмятежности и покоя, что напоминал лик одного из святых императора на фреске Темплума. «Вы видите ужасные вещи в разуме X-42, Авреем», — произнес Исмаил. Его голова в металлическом кожухе казалась почти неотличимой от головы арка флагелланта, и все же была совершенно другой. «Вы совершаете очень храбрый поступок». «Это глупый поступок и потакание своим желанием», — сказал Тота Мю-32. «Вы ничего не найдете в разуме X-42, кроме мерзости. Вы же не думаете, что в арков лагелантов превращают добропорядочных граждан, которые любят своих детей и поклоняются императору?» Тота Мю-32 указал на подергивающегося арков лагеланта и продолжил. «Такие, как он, худшие из подонков. Отбросы общества, трудновоспитуемые, безумные и неисправимые. Вот кем он был. И думать иначе – ужасная ошибка. Теперь он слуга императора и амнисии. И это все, чем он когда-либо будет». Авреем кивнул в сторону Исмаила. «Таким же безмозглым сервитором, каким мог остаться Исмаил?» «Это совсем другое дело», – ответил Тота Мю-32. «С Исмаилом случился божественный дар, но я не могу поверить, что амнисия станет действовать через такого негодяя, как X-42». «Это гордыня», — сказал Авреем. «Сайксек обвинил вас в том же самом, помните? Тогда вы утверждали, что знаете волю бога машины. Вы сами сказали, что X-42 был чудовищем. Теперь он слуга императора и амнисии, и я должен знать, осталось ли в нем что-нибудь человеческое, какая-нибудь последняя крупица доброты, которую мы можем спасти». Тота Мю-32 ничего не сказал. его получеловеческое лицо оставалось непроницаемым под темно-красным капюшоном. «Я сделаю это», — произнес Авреем. «Помогите мне или уходите». Исмаил шагнул еще ближе, взял ладонь Авреема и потянулся, помогая поднять мозолистую и покрытую шрамами руку Расселоса X-42. «Момент соединения будет болезненным», — предупредил он. «Я помню прошлый раз», — ответил Авреем. «Сейчас я готов». «Нет», — сказал Исмаил. «К этому вы не готовы». Микроконтент 19. Исмаил оказался прав. Авреем был не готов к резкому и крайне болезненному перемещению, когда каждое его чувство вырвали и вбили в разум другого живого существа. Казалось, что содержимое черепа извлекли и сожгли во вспышке, а затем собрали снова, лепесток пепла к лепестку пепла. Авреем чувствовал, как сама его идентичность избавляется от всех форм сознания, словно змея, сбрасывая кожу и возрождаясь. Вот он, Авреем Лок, крепостной на борту ковчега Механикус Спиранса, а затем он понятия не имел, кем был. Он был Авреемом Локом. Нет, он не был. Он не был. Он был. Он был кем-то еще. Он был кем-то, чьи мысли напоминали бешеную собаку в клетке собственного сознания, физическим проявлением бесконечного крика, который никто не слышал, благодаря сложной алхимии многочисленных фармакологических замедлителей. Он сидел в центре пустой каменной комнаты, облицованной металлическими листами и темно-зеленым кафелем, и смотрел на тяжелые двери из бронзовой стали в форме шестеренки. Кожаные ремни на запястьях, лодыжках и теле привязывали его холодной стали трона каталки. В воздухе висел ладан. Сбоку от трона располагалось громоздкое оборудование, больше подходящее для корабельного сборочного ангара. Кабели пульсировали словно артерии, выпуская небольшие струйки насыщенного маслом пара, который отдавал желчью и лицемерием. Он попробовал повернуть голову, но просверленные в кость черепа и челюсти фиксаторы мешали любому боковому вращению. Периферийным зрением он увидел двойные символы, отпечатанные на противоположных стенах. Черно-белую шестеренку с остальными зубьями и железным черепом в центре. Двуглавого орла, один глаз которого был закрыт и слеп, а второй внимательно наблюдал за происходящим. Оба символа безразлично и неумолимо уставились на него. Он, нет, разум, внутри которого он находился, чувствовал только презрение ко всему, что окружало его. Химические шунты в плоти предплечий впрыскивали в кровь сладкие мышечные релаксанты, а в спинномозговую жидкость были введены нейросинаптические блокираторы. Он знал это, потому что дрожащие адепты, которые привязали его накачанное медикаментами тело к трону каталки, не поскупились в описании деталей того, что должно произойти. Круглая дверь открылась, и вошла группа поющих фигур. Их лидер читал тяжелую книгу, слишком тяжелую, чтобы ее нес смертный человек. Вместо этого ее несла на спине низкорослая горбатая фигура. Он увидел, что расположение костей несчастного специально хирургически изменили, чтобы нести книгу. Ноги существа превратили в укороченные культи затвердевших костей и мускулов, и он не сомневался, что мозг перестроили купировать любую мысль, не относящуюся к заботе о книге. Каждая секунда в столь неловкой позе должна была причинять постоянную боль, но несчастный считал за честь нести книгу, которой, как он с мрачным весельем отметил, являлось священное писание Себастьяна Тора. Конечно, он понимал, что том на спине не мог быть оригиналом. Тот находился в запечатанном стазисном хранилище на Офелии-7 под охраной миллионов воинов Сороритас и войск Экклезиархии, которых некогда и он вел в пламя битвы. В лучшем случае, это была копия в 10-м поколении, что все равно делало ее безумно ценным артефактом. Читающий книгу человек был облачен в бело-красный подрясник, перетянутый в талии золотым поясом с кисточками. На шее виднелась палиум понтификс. В полумраке мерцали вышитые по краям серебряные черепа. Фарфоровая маска череп чистейшего белого цвета скрывала лицо. Скулы резко выдавались вперед, а глаза чудовищно выпирали. Челюсть была растянута, и зубы светились во мраке, словно смерть желала насладиться последним страхом приговоренного человека. Он узнал произносимый священником лексиконе «Дивотатус». Витиеватый и сложный язык благочестия, неизвестный за пределами высших кругов Адептус Министорум. За понтификом шли три жреца бога машины в красно-черных мантиях с капюшонами. Из-за громоздкой аугметики и протезов очертания их тел выглядели бесформенными и нечеловеческими. Они двигались неестественными, бессвязными движениями. Каждый из них уже не был обычным человеком, став чем-то большим и все же одновременно меньшим. Они достигли состояния механического идеала, что означало, что в их телах стало больше металла, чем плоти, и они считали это честью. Наконец, вошел воин из плоти и кости, и если лицо понтифика скрывала маска, а марсиане были бесстрастны в своей ненависти, этот человек не делал тайны из своего отвращения. Человек насилия, он был облачен в облегающий черный доспех, лоснящийся и хорошо ухоженный, но старый и поношенный. Полное отражение своего владельца, понял он. Единственный из вновь прибывших с открытым лицом. Глубокие морщины и суровый взгляд свидетельствовали об отсутствии компромиссов, сожалений и тем более пощады. Он знал этого человека. Этот человек был ответственен за то, что он находился в этом кресле. Техножрецы окружили фигуру на троне, и хотя нервная система была почти парализована, а в крови текло снотворное, они все еще опасались его. Что же он сделал, чтобы заслужить такую враждебность? Первым заговорил понтифик. «Лукаш Круль», — произнес он. «Наконец-то имя!» — искаженным голосом из-за маски черепа. «Ты приговорен к аркофлагеллации, священным писанием экклезиархии, которой ты некогда служил. Смерть не является достаточным наказанием за чудовищные ереси, которые ты сеял под маской слуги императора. Поэтому тебя ждет искупление за богохульство и чудовищные деяния в его святых армиях, пока смерть не призовет тебя. Сие объявлено. Является истинным и справедливым решением экклезиархии Геликана и будет исполнено в третий час 150-го дня 986-го года 36-го тысячелетия». Понтифик отступил, и марсиане приступили к работе. Они подключились при помощи гибких механодендритов к системам управления, и механические руки по бокам трона резко выпрямились, словно внезапно проснулись. Из металлических кожухов выдвинулось хирургическое оборудование. Иглы, артериальные зажимы и воющие сверла, а из пола по обеим сторонам трона поднялись части и компоненты. «Вы видите более утоляющее и начинайте», — сказал понтифик. «Он должен почувствовать все». Страх поднялся удушающей волной, поглотив все мысли и разум. «Это не мое тело, это не мой разум». Но растущие ощущения были не менее реальными и ничуть не отличались от ран, которые нанесли бы его далекой плоти. Он хотел закричать, но это было памятью Лукаша Круля, а тот не желал, чтобы его видели просящим, плачущим или кричащим. Пилы по кости с пьезокраями появились из подлокотников трона и отрезали запястье с ультрабыстрой точностью. Кровь хлынула потоком, но как раз когда муки пронзили рассеивающийся химический туман, он ощутил прижигающий жар, запечатавший обрубки единственным нестерпимым импульсом. Но, сколь не ужасной была ампутация рук, она оказалась ничем в сравнении с тем, что ждало его. Щелкающие машины с руками-кронциркулями, напоминавшими кошмарные когти сумасшедшего кукловода, начали снимать кожу. Мышцы и нервные ткани от предплечий до локтей. Хирургические ткачи плоти накладывали слои заменителей нервов на укрепленную кость и пересаживали искусственные мышцы вместо удаленной органики. Его грудь вздымалась, а руки и ноги бились в ремнях. Они просто затянули их туже. Он не мог пошевелиться. Он мог только смотреть, как все его тело разрезали и переделывали. Закрытые контейнеры, кружась, поднялись из пола и открылись с пневматическим шипением сжатого воздуха. Монотонный поток бинарной чуши, распеваемый техножрецами, слегка изменился, когда стало видно лежавшее внутри оружие. Такие потрясающие инструменты разрушения требовали почтения. Сквозь туман слез и ненависти он наблюдал, как два машинных жреца шагнули вперед и прикрепили устройство к его рукам, используя имплантированные отвертки, нервные ножницы, ткань для пересадки и священные мази. Он чувствовал каждое касание, каждый вкрученный в кость шуруп и каждый кричащий ужас соединяемых обнаженных нервов. Разряд энергии пронзил тело, и выдвижные электроцепы из углеродистой стали задергались и затанцевали, когда древняя, едва понятная схема сцеплялась с его грубой органикой. Спинка трона откинулась назад, и сверла, хирургические машины и зажимы занялись его черепом. Трепанирующие инструменты просверлили кость и защелкнулись. Механические руки вставили нервные регулирующие имплантаты и срезали макушку черепа. Он почувствовал, как поднимается со скрипом крышка кости, и ужас его обнаженного разума было невозможно передать. Священное масло со священных инструментов капало в мозговую впадину, и каждое помазание сопровождалось 16 именами бинарных святых. Перед ним появились вращавшиеся сферы с тонкими, как паучьи лапки, механическими лезвиями руками, жужжа с сумасшедшим ликованием. «Нет, нет, нет, не мое!» Гудящие сферы метнулись вперед и вырвали его глаза. «Это не мое тело! Это не мое тело! Это не мое тело! Это не мое тело! Это не мое тело! Это не мое тело! Это не мое тело! Это не мое тело! Это не мое тело!» Тонкие зажимы крепко сжимали оптические нервы, пока сложные системы целеуказания, анализаторы угрозы широкого спектра и визуально-когнитивные визошары устанавливали вместо глаз и имплантировали в череп. Пока из невидимых аугмитов гремели псалмы, на его голову опустился капюшон, который имел религиозное значение, являлся корковым ингибитором и служил посмертной маской. Он скрыл расслабленное лицо и соединился с лобными долями оставшегося мозга. Как и ухмылявшаяся лицевая пластина шлемов капелланов Адептус Астартес, капюшон олицетворял собой муки Императора, и все, кому уготовано судьбой посмотреть на него, будут знать, что он наказан организацией с величайшими полномочиями. На внутренней поверхности глаз появились подробные схемы людей, стоявших перед ним, как и способность переносить нагрузки, устойчивость к повреждениям, а также сотни способов, как разорвать их на сотни кричащих частей. Работа продолжалась еще час. Муки за муками, ужас за ужасом, пока в сидевшем на троне мало что осталось человеческого. Смертное мясо Лукаша Круля удалили и заменили инструментом смерти и уничтожения. Остался только Авреем, и даже он представлял собой опустошенную оболочку, исковерканной теми же самыми процессами, которые надругались над плотью. И все же, когда его сознание рыдало и желало забвения, он ощутил высший экстаз обладания властью над жизнью и смертью. Во всех смыслах он больше не являлся человеком. Его тело улучшили до смертельных уровней убийственной силы и лишили самых базовых физиологических функций. Лукаш Круль фактически прекратил существование, и его заменило что-то другое. Что-то более опасное и ужасное. «Готово!» – произнес понтифик, затем мрачно кивнул, шагнул вперед и погрузил пальцы в чернильный рожок со священной краской, который протянул опустившийся на колени техножрец. Он прочертил 4 параллельных багровых линии по маске черепу. «Ты помазан кровью Тора. В крови Тора ты пробудишься», — провозгласил понтифик. Ручейки краски потекли по маске, словно кровавые слезы, капая на грудь, которую теперь распирали сердечно-легочные усилители, надпочечные устройства и пассивные стероидные соединения. Спинные имплантаты протянулись вдоль позвоночника цепочкой впрыскивателей, а запасы стимуляторов в плечах придавали верхней половине тела громоздкие и невероятно мускулистые пропорции. Теперь он стал убийцей во плоти, одновременно оружием и актом возмездия. Авреем упивался новым воплощением. Он стал существом почти неограниченного потенциала жестокости, которому было по силам любое злодеяние и любой отвратительный акт запредельного кровопролития. Когда сорвали все моральные завесы, Авреем увидел весь ужас злодеяний Лукаша Круля. Дворцы пыток, гулаги изнасилований и экспериментальные лагеря, где тот лично наблюдал за всеми невозможными и невообразимыми оскорблениями императора. И это было хорошо. Они думали, что забрали его жизнь и сделали своей собственностью. Но они ошибались. Убийца всегда жил в нем. Все, что они сделали, сорвали маску человечности, возродив его сильнее и смертоноснее, чем когда-либо. «Я забираю у тебя имя, Лукаш Круль», — произнес понтифик, снова опустив руку в краску и проведя 4 вертикальные линии на груди Круля. Абляционный полимер, внедренный в дермальные слои кожи, сделал ее твердой и упругой. Авреем наблюдал, как понтифик проверил серийные опознавательные коды на бланке, протянутом одним из техножрецов, и сравнил с именем, сгенерированным по доктрине Абаки. «Нарекаю тебя Рассел Сикс-42, и да смилостивится император над твоей душой!» «У таких ублюдков, как он, нет души», — произнес человек в черной броне. «У всех есть души, каратель», — ответил понтифик. «Слова божественного Тора учат нас, что один верующий может победить легион неверующих. Мы восстановили веру этого человека, и он отплатит за этот дар кровью наших врагов». Понтифик кивнул на того, кто некогда являлся психопатом и серийным убийцей, известным как звездный кардинал Офелии 7 Лукаш Круль. «Даже темнейшая душа может найти искупление и спасение в смерти». «Ей пука корабельной крысы не дам за его спасение», — резко ответил каратель. «Я просто хочу, чтобы он страдал за то, что сделал». «Не беспокойтесь об этом», — сказал понтифик. «Он будет страдать, как никто другой». Боль перемещения, когда Авреема потянуло назад, оказалась столь же резкой, но если тогда он с головой погрузился в неизвестное тело, то сейчас возвращался в свое. Хотя он едва ли ощущал его своим, а наполнившее тело слабость, сменившая чувство неограниченной силы, оказалась почти такой же мучительной, как перенесенные Лукашем Крулем операции. Он свалился с табурета, столь же беспомощный, как автоматон с удаленной батареей, и упал в объятия Исмаила и Тотамю-32. Авреем закричал, как сумасшедший, когда волна неослабевающего ужаса нахлынула на него. Он вцепился кибернетической рукой в Тотамю-32 и Исмаила, словно они были порожденными варпом чудовищами из самых кошмарных глубин Материума. Авреем боролся с силой сумасшедшего, истеричного и отчаявшегося человека, пытаясь избавиться от отвратительного присутствия Расселоса X-42. Он вновь переживал украденные воспоминания, десятилетия кошмарного, немыслимого насилия, болезненные и отвратительные в каждой ужасающей детали. Бесчисленные души кричали в небытие, и Авреем прижал руки к ушам, пока их вопли эхом раздавались в голове. Даже думать о том, что один человек замыслил подобное, было отвратительным. Но знать, что целые слои экклезиархии с беспрекословной преданностью затянуло в водоворот его безумия, было почти невыносимым. Сколько миллиардов погибли от рук организации, которая провозгласила своей миссией защищать невинных? Авреем наклонился, и от отвращения его стошнило жалким содержимым желудка на пол дормис палаты X-42. Он закрыл глаза, желая, чтобы сцены пыток, убийств и разложения исчезли из мыслей. «Авреем?» – спросил тот Эмю-32. «Авреем, вы ранены?» Он покачал головой и вытер рукавом мокрые губы. «Нет, я...» Он хотел сказать «в порядке», но зная то, что он теперь знал о зверствах X-42, он сомневался, что вообще когда-нибудь снова будет в порядке. С помощью Тота Мю-32 и Исмаила он неуверенно встал на ноги, быстро повернулся и направился из дормис-палаты, но не забыл сначала проверить, что успокаивающий шлем прочно сидит на голове арка флагелланта. «Вы видели?» – спросил Исмаил. Авраам кивнул. «Видел», – выдохнул он. «Вы знали, не так ли? Вы знали, кем он был?» «Знал, но вы должны были убедиться лично», — ответил Исмаил. «И теперь, когда вы знаете, кем был X-42, вы все еще считаете, что его следует освободить? Вы вернули бы человека, которым он был?» «Кровь Тора нет!» — воскликнул Авреем. «Лукаш Круль был чудовищем». «Действительно чудовищем», — согласился Исмаил. «Но раньше Лукаш Круль был хорошим человеком, человеком, которого вера в Императора привела к неумеренному насилию по отношению к врагам Империума. Он начал видеть отклонения и ересь повсюду, и его кровавые погромы скоро переключились на его же людей». «Круль?» – спросил тот Эмю-32. «Кардинал Колосожатель?» Авреем пожал плечами. «Не знаю, может быть. Я никогда не слышал о кардинале Колосожателе». «Мало кто слышал», — сказал тот Эмю-32, пока он и Исмаил устраивали Авреема на раскладушке. «Понятное дело, что экклезиархия отказывается признавать, что один из них сошел с ума. Некоторых, как Вандера или Бахариса, невозможно скрыть, но царство злодеяния Круля оказалось милостиво коротким и ограничилось одной системой». «Как вы узнали о нем?» – спросил Авреем. «Действия Круля были зарегистрированы персоналом Механикус, который наблюдал за устранением его кровавого режима после победы армии арбитров во главе с карателем Марзионом. И самое приятное чтение даже для тех, кто далек от сочувствия и физиологических реакций на отвращение. Теперь вы согласны, что предоставление свободы X-42 может привести к негативным последствиям?» «Абсолютно», — сказал Авреем, указывая дрожащей рукой на дормис-палату. «Проверьте успокаивающий шлем и снова запечатайте это чудовище. Мы не можем рисковать ни малейшей частицей Лукаша Круля, которая еще может оставаться в нем». «В нем всегда будет что-то оставаться», — сказал Исмаил, осторожно помогая Авреему лечь на койку. «И это самая большая трагедия». Ужасная печаль и сокрушающая душу усталость поселились в Аврееме, но воспоминания о злодеяниях Круля уже отступали. Ему оставалось только надеяться, что со временем они полностью исчезнут. Никому не пожелаешь такой мучительный ужас в голове. «Теперь отдохните», — сказал Исмаил. Авраам кивнул, уже чувствуя, как тяжелеют веки. Он ощутил, что его накрыли одеялом и повернулся на бок. Было глупо с его стороны так рисковать и лезть в душу убийцы с переделанным разумом. Но, по крайней мере, он знал, что больше Расселос X-42 не причинит боль. «Выключите его», – пробормотал он в навалившемся изнеможении. «Выключите его навсегда и закройте его место, чтобы никто и никогда не нашел его снова». «Я прослежу за этим», – заверил Тотамю-32. Рабаут всегда знал, что Спиранса – огромный корабль. Он видел ее из космоса, и такие колоссальные размеры было трудно не заметить. Он поставил Ренард на якоре в одном из похожих на пещеры трюмов и знал, что на борту размещались 4 бога-машины Легио Титанов, а также 1000 имперских гвардейцев и скитариев, включая военное имущество и бронетехнику. Он знал все это и даже больше, благодаря внушительному объему статистических данных, с благоговением и почтением, предоставленных Магосом Павелькой. Но почему же он сейчас испытывает клаустрофобию, как крыса в лабиринте, которая отчаянно ищет выход? После возвращения на Спирансу у него было неподдающееся объяснению чувство, что за ним наблюдают, как покалывание с тыльной стороны шеи, говорившее солдату, что он в прицеле снайпера. У него не было доказательств, но все недели после отлета с Гипатии он чувствовал себя подобно беспомощному млекопитающему, преследуемому невидимым хищником, который мог напасть в любой момент, но в предвкушении оттягивал убийство. Он так далеко зашел в мерах безопасности, что вопреки ультрамарскому воспитанию стал постоянно носить пистолет. Он всегда брал с собой Адару, даже пересекая хорошо населенные районы Ковчега. Большую часть времени он помогал Силквуд и Павельке ремонтировать повреждения Спиранцы и Шаттла или навещал линию Тихон на медицинских палубах. Спиранца уже миновала внешние планеты странно-геометрической системы и выйдет на орбиту самое большее в течение 2 ближайших дней. Никто еще не присвоил имя месту их назначения, потому что если потерянный Магос действительно находился на поверхности мира Кузни и пребывал в добром здравии, то вполне вероятно, что он уже сделал это. А Архимагос Скотов являлся рьяным сторонником соблюдения классификации и систематизации в планетарной терминологии. Дни напролет он читал линии-сборники мифов Ультрамара и выслушивал гневные тирады Иланны Павельки за ужасные повреждения, которые он и Эмиль причинили кораблю. Глубоко во внутренностях неработающей машины или потерявшись в рассказах о молодом примархе Жилемане, он почти забывал о затянувшемся присутствии, которое не давало покоя, словно назойливая муха. В конце концов, он устал ходить по тонкому льду и решил, что достаточно засиделся под прицелом. Если за ним кто-то решил следить, то пришла пора узнать, кто. Рабаут расстегнул пистолетный ремень и положил кобуру на палисандровую поверхность стола, прежде чем покинул Ренард. Он наугад выбрал один из арочных выходов с посадочных палуб и направился на прогулку. Каждый раз, подходя к перекрестку, лестничной клетке или молитвенной дороге в Темплум, он выбирал наименее привлекательно выглядевший или лишенный всех обозначений путь. Спустя несколько минут он безнадежно заблудился в лабиринте тускло освещенных проходов с сетчатыми стенами и стальным полом. Под потолками сводчатых келей собирался пар. В разрывах между проходами и частично открытых вакууму отсеках образовывался лед, и талая вода бежала по металлическим желобам. Рабаут шел в темноте, в тенях и при свете нависавших вентиляционных башен, которые извергали пламя в системы отопления. Он поражался огромным залом с шестеренками, приводимыми в движение поршнями, каждый из которых был больше ноги владыки войны, ревущим машинам с соединительными штангами и муфтами, которые то раздвигались, то сдвигались, как ножницы, словно руки-молотилки или весла древней триремы Макрага. Немногочисленные встреченные им техножрецы в основном не обращали на него внимания или направляли подальше от областей с высокой радиацией или от какой-то другой неизвестной ему опасности. Блуждая между бесконечными рядами колоссальных цилиндрических башен, напоминавших зернохранилища, он почувствовал сильный сальный запах большого количества еды и понял, что смотрит на пищевые запасы Спиранцы. Рабаут направился по поднимавшейся дорожке между башнями и, наконец, достиг зала, заполненного отвратительными запахами и едкими парами, от которых заслезились глаза. Вдаль простирались 3 десятка огромных котлов в 200 метров диаметром, заполненные серо-бурой массой из переработанной материи, заменителей мяса, белковых паст и сложных углеводных добавок. Сервиторы на репульсорных дисках парили над вязкой мульчей, погружая шесты для пробы в глубокие слои или удаляя загрязнители. Рабаута едва не стошнило от увиденного, и он покинул зал, поворачивая наугад и всегда выбирая маршрут без обозначений. Ощущение, что у него мишень на спине или что удавка медленно затягивается, становилось все сильнее, и ему приходилось бороться с желанием повернуться и попытаться мельком увидеть преследователя. Неважно, кто или что положило на него глаз, скоро он все узнает. Он проходил мимо святилища Мнисии, Императору и еще кому-то непонятному. Некоторые казались немногим больше, чем клятвенными подношениями какому-то воплощению, которое можно было с натяжкой принять за один из аспектов бога машины, в то время как другие выглядели слишком пугающими для культа Механикус. Очевидно, что некоторые являли собой всего лишь некую форму жалкого протеста, хотя другие казались зловещими, особенно подвешенные на специальных механизмах предметы, на которые Рабаут не хотел задерживать взгляд. Встречались и новые святыни Авреема Лока и его апостолов. Красного Разрушителя, Вернувшегося Ангела, Благословленного Хоука и Коина Раненого. Рабаут покачал головой от нелепости этих последних святилищ. Вен Андерс и Капитан Хокинс рассказали ему правду о соотечественниках Авреема Лока. Но везде, где у людей не оставалось надежды, они творили свою собственную. Даже в самые темные времена человеческий разум способен зажечь свет. Он прошел под высокой стрельчатой аркой и оказался в длинном молитвенном нефе, заполненном скульптурами. Расположенные в два ряда адепты культа Механикус в мантиях смотрели друг на друга вдоль всего зала. Каждая была примерно в 10 метров высотой, и их выступающие поверхности покрывал толстый слой пыли, как и тесно подогнанные шестиугольные плитки пола. Рабаут вспомнил свое появление на борту Спиранцы и как Магас Блейлок сопровождал их к Аркимагасу Котову по адамантовому киворию. Статуи являлись невероятно великолепными скульптурами, воплощениями величайших умов Механикус. Кем были эти фигуры? Они были людьми, чьи труды устарели или были превзойдены? Глубокая печаль наполнила Рабаута, пока он медленно шел между статуями забытых магасов, гадая, почему это место больше не посещали и покинули. Он остановился возле магаса в мантии и всмотрелся в тени под капюшоном. «Кто вы?» – спросил Рабаут. Эхо его голоса поглотили века пыли. «И что вы сделали? Кто-то решил, что вы были достаточно важной, чтобы заслужить статую». Статуя спокойно смотрела на зал, и Рабаут опустился на колени возле резной мемориальной доски на постаменте и вытер пыль. «Магас Вахихва из Фарсиса», — произнес он. «Остальные на корабле, может, и забыли о вас, но я буду помнить. Я узнаю, кем вы были, и сделаю все, чтобы не забыть вас. Я знаю, что Механикус говорят, что никогда ничего не удаляют, но не удалять не значит помнить». Рабаут встал и посмотрел на непостижимое лицо Магаса Вахихвы, и непреодолимое чувство покоя нахлынуло на него. Он улыбнулся и провел рукой по волосам, прежде чем поправить китель и стряхнуть случайные пылинки с манжет. «Ну и время вы выбрали, чтобы показаться», — сказал он. «Ты знал о моем присутствии?» — спросил голос с хриплым лирическим тембром, который он не слышал много лет. Он закрыл глаза и повернулся, наслаждаясь интонациями, бросавшими вызов акустике зала и резонировавшими по всему помещению. «Знал, но только потому, что бывал среди вашего народа прежде», — ответил Рабаут, наконец открыв глаза. «Надеюсь, что эта встреча пройдет столь же приятно и мирно, как и последняя». Напротив него стояла женщина в доспехах, которые выглядели сделанными из керамики и алебастра. Она была высокой и худой, тело казалось привлекательным, и одновременно все же не вписывалось в привычные женские пропорции, как их видел разум. Шлем с выступами, похожими на оленьи рожки, стоял на постаменте статуи позади нее, и он не мог не заметить полированный пистолет на бедре и длинный, усыпанный драгоценностями, меч в ножнах за плечом. «Я не собираюсь убивать тебя», — сказала она. «Это успокаивает», — ответил Рабаут с тем, что, как он надеялся, являлось его самой обаятельной улыбкой. По большому счету, он сам подстроил эту встречу, хотя только теперь начал понимать дразнящее знакомое чувство, которое ощутил на посадочной палубе. Лицо Эльдарки было скульптурно идеальным, привлекательной пропорциональной овальной формы, с большими глазами и взъерошенной копной алых волос, переплетенных сверкающими камнями и золотыми бусинками. Губы были приятного синего оттенка, но плотно сжаты, что заставляло ее казаться излишне сердитой. На самом деле теперь, когда он присмотрелся, то увидел, что казавшееся спокойным лицо на самом деле скрывало крепко сдерживаемый гнев, и прямо за ним кипела ледяная ярость. Несмотря на ее прошлые слова, Рабаут резко засомневался в мудрости своего решения. Он неуверенно шагнул назад к Магасу Вахихве, когда Эльдарка подошла к нему с плавной текучестью, не оставляя за собой никаких следов в пыли. «Ты Рабаут Сюркув», — сказала она, не задавая вопрос. «Да». «И ты был на борту корабля Мира Эльдаров?» «Да». Она остановилась перед ним, когда он уперся в постамент Магаса Вахивхы. Ее дыхание было противоречивым сочетанием теплого меда и острого лимона. «Ты понимаешь, насколько редко кто-то из твоего вида ступает на мир корабль?» Наконец, вопрос. «Да, Ирландриар из Алайтока рассказывал мне об этом». «Алайтока? Да, в этом есть смысл», — сказала она, склонив голову на бок и посмотрев на него странным взглядом, словно часть головоломки встала на место. «Его народ всегда был глупо доверчивым, слишком любят выбирать золотую середину вместо того, чтобы действовать прямо». «Вы знаете, кто я?» — отважился задать вопрос Рабаут. «Но кто вы?» «Бьелан Нафаэрель, ясновидица мира корабля Бьельтан», — ответила она, а затем произнесла последовательность звуков, напоминавших начальные такты песни, и Рабаут понял, что она говорила на родном языке. Он прокрутил услышанные звуки в уме и сравнил с человеческой версией имени, которое она произнесла, увидев воспоминания о печальных вечерах, проведенных в лесу кристаллических деревьев, напоминавшие странные гуманоидные фигуры. «Прекраснейший свет далеких солнц», — рискнул он. Ее глаза расширились, и он рассмеялся над ее удивлением. «Мы не все варвары, знаете ли», — сказал он. «Некоторые из нас даже моются». Биланна проигнорировала сарказм и спросила. «Алайтоки научили тебя нашему языку?» «Ирландриар научил меня отдельным словам», — скромно ответил Рабаут. Ему было далеко до того, чтобы говорить свободно, но он и не был невеждой в элементарных основах языка эльдаров. «Как хозяин, который учит свою зверюшку сидеть или просить», — произнесла Бьеланна. Рабаут почувствовал гнев. «Скорее, как наставник, обучающий новичка», — произнес он на разговорном эльдарском. Она презрительно рассмеялась и покачала головой. «Никто из твоего вида не может овладеть языком эльдаров. Максимум — прохрюкать несколько простых фраз. И твоя аналогия ошибочна, потому что подразумевает, что новичок может стать наставником. Ничего подобного». «Я слышал другое», — сказал Рабаут, утомленный ее снисходительностью и решив сменить тему. «Почему вы напали на наш флот в шраме Ореола?» Ее лицо немедленно изменилось. Тонкие пальцы сжались в кулаки. «Какой у меня был выбор?» – прорычала она. Безмятежно красивое, как у фарфоровой куклы лицо, в мгновение ока исказил раздраженный гнев. «Я следовала путями пряжи и видела, к какому злу могут привести ваши глупые поиски». Рабаут изо всех сил пытался следовать ее логике. «Вы говорите, что уничтожили наш корабль из-за того, что мы... могли сделать?» Биланна покачала головой и раздраженно прошептала. «Вы, Манкей, столь ужасающе невежественны в природе причинно-следственных связей. Удивительно, что ваш вид еще вообще не вымер. Вы спотыкаетесь в космосе, словно своенравный ребенок, который кричит и вопит, когда Вселенная не подчиняется его прихотям, и закрываете глаза на неприятные вам последствия». Ее глаза заблестели, и Рабаут вспомнил, как Ирландриар говорил ему, что ясновидцы были сильными воинами-псайкерами, столь же сведущими в искусствах смерти, сколь и в искусствах предсказания. Снова Рабаут понял, что позволил внешности женщины помешать увидеть правду, что она была не тем, кем казалась. В случае Линьи это обернулось небольшим конфузом и уроком смирения. Здесь это могло убить его. «Что же, по-вашему, мы собираемся сделать?» – спросил он. Она вздохнула и сказала. «Это все равно, что объяснять симфонию птеры-белки». «Попробуйте. Я умнее, чем выгляжу». «Это то, что вы ищете», – начала Бьеланна. «То, что может снова зажечь умирающие звезды и создавать целые звездные системы. Оно может разрушать время и пространство и смеяться над танцем Вселенной. Ты в самом деле думаешь, что ваша самонадеянная раса дикарей готова стать хранителями такой вещи?» «Пожалуй, нет», — ответил Рабаут. «Но если она так опасна, почему вы просто не пойдете и не заберете ее или не разрушите, если она слишком опасна, чтобы существовать?» Ее едва заметное колебание ответило на все его вопросы. «После сражения в шраме Ореола капитаны считали, что вы сбежали, но вы не сбежали, не так ли?» – спросил Рабаут. «Ваш корабль, по-видимому, был уничтожен, и чтобы выжить, вам пришлось перейти на Спиранцу. Именно вы убивали рабочие бригады ниже ватерлинии». «Ваши безумные поиски в неизвестное стоили жизни Эльдаров. Почему меня должны волновать жизни их убийц? Почему ничего не значащие души Искорки должны иметь значение для меня, когда твой вид собирается убить моих детей до их рождения?» Рабаут выдержал ее яд, хотя так и не понял причину гнева. Во многом это они оказались горькой злобой, приписываемой Эльдарам имперской пропагандой, но последние слова вызвали неподдельный интерес. «Убьем ваших кого?» – спросил он. «Мы не убивали детей?» «Не лично вы, но возможность их рождения исчезает», – ответила Бьеланна. «С каждой секундой вашего путешествия к этому Морайдин-Мирру их жизненные нити с будущего в настоящее становятся все призрачнее». «Морайдин? Я не знаю, что это значит. Вы о мире кузни Теллока?» «Теллок – это один из ваших людей-машин?» «Вы не знаете?» На ее лице мелькнула мельчайшая эмоция, и для любого человеческого выражения это ничего не значило бы. Мускульный спазм или нервный тик. Но для лица Эльдара это было равносильно невольному признанию вины убийцей. Неожиданно Рабаут понял. «Вы ясновидица, но вы лишились силы, не так ли? Дело в этом регионе космоса и дыхании богов. Сделанное им Сарктур Ультра мешает вам видеть будущее, не так ли?» Она шагнула так быстро, что движение было похоже на пропущенное изображение на пикторе. Вот она стоит перед ним, а мгновение спустя он прижат к постаменту Магаса Вахихвы рукой в грудь и мечом у горла. Яркие, как фосфор, блуждающие огоньки танцевали в ее овальных зрачках, и Рабаут почувствовал горький пепельно-холодный привкус психической энергии во рту, который заполнила медная слюна. «Показать тебе мою силу?» – спросила она. Голос утратил былое лиричное звучание и от этого стал еще страшнее. «Мне сжечь примитивный мозг в твоей башке или проклясть твою душу на вечное блуждание в пустоте? Мне сплавить плоть с костей в пламени или просто перерезать горло и наблюдать, как ты истечешь кровью? Я могу оборвать твою жизнь в мгновение ока, и ты говоришь, что я лишилась силы?» Рабаут задержал дыхание, когда взгляд Бьеланны впился в него. Гипнотические вспышки в глазах Ильдарки росли, пока не засияли, как два озера звездного света. «Покажи мне все, что знаешь об этом Теллоке», — приказала Бьеланна, и Рабаут почувствовал ее присутствие внутри черепа, словно рука в шелковой перчатке поглаживала поверхность разума. «Ты расскажешь мне все об этом путешествии, и затем вернешься к своим дружкам-манкеям и забудешь о нашей встрече». Рабаут кивнул, словно это было самым разумным предложением. «И когда мне потребуется Агаит, ты станешь спрятанным клинком в моей руке». «Да», — сказал он, — «стану». Микроконтент 20. Любые страхи, что, достигнув цели, Котов разочаруется тем, что обнаружит в конце пути, полностью улетучились за последние 3 дня. Последний отрезок пути к миру кузни Теллока сопровождался сенсорной перегрузкой уникальными астрономическими явлениями. Не только звездные системы вокруг мира кузни располагались теснее, чем любое виденное Котовым скопление систем, но и пояс Койпера – планетарные тела и поля астероидов в центральной системе двигались по орбитам с такой точностью, словно спроектированные атомным часовщиком. Система, Котов продолжал настаивать не давать ей имя, включала 12 планет. Каждая располагалась на равном расстоянии от внутреннего и внешнего соседа. Все имели состав и размеры примерно как у Терры, кроме 3 газовых гигантов в центральном поясе, между которыми в мерцающих завесах выброшенной материи и льда располагались обширные области астероидных полей. Они напоминали каменные обломки на полу мастерской скульптора, выброшенные части какого-то огромного, но еще не законченного инженерного проекта. В системе царил такой необычный порядок, что даже Виталия Тихона удалось уговорить отойти от постели дочери для проведения звездного анализа и составления новых картографических схем. Хотя каждая секунда вдали от линии раздражала почтенного астронома, даже он оказался очарован головокружительной ветвистостью системы. Мостик Спиранцы, обычно представлявший собой место непрерывных входящих и исходящих потоков бинарного кода, сакральных песнопений и звуков работавших сервиторов, теперь окутывала почтительная тишина. Хотя никто, удостоенный членства в культе Механикус, не верил ни в одно божество, кроме бога всех машин, было трудно не задуматься о руке божественного Творца в астрономической архитектуре этой звезды и ее миров. Даже солнечный ветер был прекрасен. Аугмитры Спиранцы обработали вспышки и волны электронов и протонов из верхних слоев атмосферы звезды, и обычно хаотическое взаимодействие частиц предстало геомагнитной симфонией. Это был водопад идеально модулированных целых чисел, который для неугметированного уха звучал тихим прибоем на пляже, но для улучшенных слуховых имплантатов Механикус стал гармоничным взаимодействием совершенных чисел, спиральных схем и волновых звуков, столь же красивых, сколь и искусственных. Голографические проекторы показывали 12 миров системы в плавающих завесах света, вместе с позициями флота и поступающими данными от носовых ауспиков Спиранцы. Проекторы обозначили каждую из планет разными цветами, отображая особые атмосферные, геологические и климатологические системы. Азур Маджелли проложил астронавигационные курсы для флота Котова таким образом, чтобы вывести Спиранцу на нисходящую орбитальную траекторию и получить максимальное удобное защитное положение, но и не демонстрировать открытую враждебность. Все суда двигались в плотном построении, а 3 оставшихся военных корабля заняли оборонительные позиции. Дитя Луны и Дитя Гнева прикрывали фланги Спиранцы, а Мортис Фосс держался в кильватере, готовый открыть огонь. Остальная часть флота Котова, топливозаправщики, вспомогательные суда и перерабатывающие корабли рассредоточились выше, готовые собраться для обороны при первых признаках угрозы. Виталий Тихон работал вместе с Азуром Аджелли, и хотя при первой встрече его дочь нашла ошибку в расчетах магистра астронавигации, тот выразил глубокое сожаление о ранении госпожи Тихон. К Криптоэстрикс стоял напротив Азура Маджелли и Виталия. Благодаря манифольдной связи с носовыми кузнями Магаса Тарантека, он следил за непрекращавшимися ремонтными работами по всему ковчегу. Несмотря на глубокое недоверие Котова к уступкам Авреему Локу, на которые его вынудили пойти, Криптоэстрикс докладывал, что новое активное сотрудничество Механикуса и Крепостных уже приносило дивиденды в производительности и эффективности. Магас Блейлок ходил среди магасов и сервиторов, словно взволнованный ученый на квалификационном экзамене, оценивая их работу, предлагая советы по высшим аналитическим методам или уточняя детали бинарного кода. Наблюдавший за работой фабрикатус Локома Котов заметил здесь нечто большее, чем простую преданность долгу. Отвлекаясь от любопытного поведения Блейлока, Котов переключил внимание на мир, занимавший центральное положение на обзорном экране. Мир кузня Теллока купался в настолько прекрасном фиолетовом тумане северного сияния, что только последователи машины могли оценить всю его красоту. Мерцающая корона являлась побочным продуктом невероятно огромного производства энергии в планетарном масштабе. Котов и раньше видел подобный туман вокруг миров кузнец, но никогда столь яркий и на таком стабильном уровне. Количество производимой энергии было достаточно, чтобы обеспечить мануфактуры по крайней мере 6 производственных хабов уровня Exactis Prima. Планета была примерно в 2 раза тяжелее Марса и имела пригодную для дыхания атмосферу. Геологический состав оставался неизвестным, как и что-либо о состоянии поверхности. Первоначальные исследования оказались раздражительно неопределенными и состояли из противоречивых инфопотоков. Ауспики то показывали планету, старение которой протекало с естественной или немного увеличенной скоростью, то повторяли данные Виталия Тихона с Гепатией со следами геологического регресса. И все же, сколь безумными ни казались такие данные, Котов уже почти привык к встречам с необъяснимым. В конце концов, разве дыхание богов не переделало Арктур Ультра и не преобразовало ее из мертвой системы в будущем пригодную для жизни? Побочные эффекты такой головокружительно сложной звездной инженерии оставались тайной, и пространство, где произошло такое событие, было обязано подбрасывать аномалии в течение многих грядущих веков. И все же, несмотря на то, что разум сумел справиться с когнитивным диссонансом физически невозможных пространственных аномалий, Котов не мог окончательно избавиться от чувства, будто что-то было, если и не совсем неправильно, то, по крайней мере, не настолько правильно, как ему хотелось. Он отбросил неприятные мысли, ощущая растущее волнение в инфотоке, пока ноосферный значок расстояния приближался к высокой орбите. Как бы Котов ни объяснял биологические реакции своего мозга, он не мог подавить чувство, что сюда его привела судьба. Он вспомнил мрачные моменты позора и отчаяния, когда пал второй из его миров кузнец, и он проклинал амнисию за то, что тот покинул его. Но это унизительное страдание обернулось обнаружением спиранцы. Из пепла растоптанной гордыни пришло спасительное понимание, что все пережитое им на пути служения богу-машине было испытанием. Отчаяние сменилось надеждой и вновь обретенной преданностью амнисии. Именно оно и привело его сюда, к невероятным и невообразимым чудесам, вновь связав с прошлым и даровав возможность строить будущее. Единственным, что портило столь прекрасный момент, было присутствие Галатеи. Гибридный машинный интеллект бродил по мостику, как охотящийся паукообразный, перемещаясь между завесами света, которые показывали 12 планет, и изучая каждую из них. Котов заметил, что изучение было поверхностным, словно Галатея заранее знала, что увидит. Он почувствовал тревогу при виде демонстративной беспечности Галатеи, найдя в ее прогулке сходство со странным поведением Блейлока. Галатея заявляла, что хотела убить Архимагаса Теллока, но Котов больше не верил этому. Несмотря на все ее претензии на человечность и растущую отдаленность от человечности Котова, ложь Галатеи больше не звучала убедительно. Что-то другое лежало в желании машинного интеллекта воссоединиться с Теллоком, И эта неизвестная переменная грызла Котова, словно зловредный скраб-кот. Блейлок прекратил прохаживаться среди магоцев и вернулся на пост рядом с командным троном Котова. Группа карликов-сервиторов суетилась возле него, таща шланги и шипящие регуляторы. «Вы на это надеялись, магос?» – спросил Блейлок. Отбросив мысли о Галатее, Котов ответил. «Это больше, чем я мог надеяться, Таркис». Блейлок медленно кивнул. «Должен признаться, что сомневался в мудрости этих поисков. Я верил, что ваши причины были мотивированы гордостью и отчаянием, но теперь, когда мы здесь, я...» Котов посмотрел на фабрикатус локума, удивленный, нехарактерной для того неспособностью подобрать слова и откровениями. Он давно знал о сомнениях Блейлока, но полагал, что они ушли после прогулки по молитвенному пути. Лицо Блейлока давно исчезло в механических имплантатах, и по нему было невозможно понять психологическое состояние, но рябь ноосферной ауры ясно свидетельствовала о терзавших магоса противоречиях, как у попавшей в бесконечный цикл машины, которая пыталась согласовать два противоречащих диска с доктринами. «С вами все в порядке, Таркис?» Блейлок не ответил, и Котов собирался повторить вопрос, хотя он прекрасно знал, что Таркис должен был услышать его, и получил ответ, который, пожалуй, ожидал меньше всего. «Не знаю», — ответил Блейлок с обезоруживающей честностью. «Не знаете? Мы окружены чудесами, которые ни один жрец Марса не видел тысячи лет. Мы у самой цели наших поисков, и вы не знаете, в порядке ли вы? Вы удивляете меня, Таркис». «Отчасти проблема именно в этом», — сказал Блейлок, покачав головой, словно избавляясь от какого-то раздражающего кода. «Никто с Марса не был здесь тысячи лет, и все же я чувствую, что это расположение звезд и планет мне почему-то знакомо». «Вы чувствуете, что знакомо?» – спросил Котов. «Извините, Архимагос, но нет никакого другого слова в моем словаре, которое подходит к ситуации. Я чувствую, что уже видел эти звезды прежде, и это ощущение у меня не в первый раз». «Когда оно появилось у вас в первый раз?» – спросил Виталий, покинув хаб астронавигации. «Прямо перед тем, как энергетический выброс с этой планеты достиг Тамиоки», – ответил Блейлок. «Интересно», – сказал Виталий. «Поскольку я отметил большое сходство в подобном расположении планет и астрономическом временном взаимодействии с архивной монографией об идеальной звездной геометрии, загруженной магосом Аль-Хазаном из Сабейского залива, вашим бывшим наставником и, если не ошибаюсь, кем-то вроде евангелистского последователя архимагоса Телока». Блейлок замолчал, подключаясь к своей внутренней базе данных. «Нет, вы ошиблись, магос Тихон», – произнес он. «Я знаком со всеми материалами, переданными магосом Аль-Хазаном в марсианский табуларий Монс. Он не предоставлял такой монографии». Котов разделял удивленное выражение Виталия. Как только Виталий упомянул монографию, Котов восстановил ее из архивов Спиранцы и мгновенно усвоил содержание. Как и следовало ожидать, выдвинутые Аль-Хазаном постулаты оказались близки, а в некоторых случаях идентичны звездным данным, отображаемым на командном мостике. То, что Блейлок, похоже, не знал об этом, было настолько близко к невозможному, насколько Котов мог представить. Прежде чем он сумел получить ответ на этот вопрос, каждый голографический экран на мостике замерцал и погас от входящего сообщения с планеты внизу. Спиранца выгружала стандартные запросы и протоколы приветствия Механикус с тех пор, как вошла в систему, но до сих пор все это игнорировалось. Над каждым голографическим хабом появился вращающийся символ из восьми тел, которые напоминали расплавленные скалы или кружащийся вихрь, который можно было принять за огонь. Котов никогда прежде не видел это изображение, но узнал руку Механикус в его построении. Золотое сечение проводило линию через каждый угол фигуры и передавало в целом привлекательно упорядоченную форму. «Космический корабль «Спиранца», говорит Меркузня Экс Нихлио», — произнес автоматический Вокс. «Приготовьте их к загрузке данных». «Из ниоткуда», — сказал Виталий, переведя название на низкий готик. «Экс нихило», — начал Котов, вставая с командного трона. «Говорит архимагас Котов, верховный лорд Марса и генерал-эксплоратор этой экспедиции. Имею ли я честь обращаться к архимагасу Вестью Теллоку?» Котов собрался повторить вопрос, когда изображения извивавшихся фигур сменили сложные навигационные точки, прокладывавшие узкий полетный коридор сквозь насыщенную электричеством атмосферу. Только корабль со сравнительно малым тоннажом сможет совершить полет по такому коридору, и даже поверхностный анализ данных свидетельствовал, что будет чрезвычайно опасно отклоняться от предписанного пути. «Посадочные координаты», — сказал Азура Маджелли. «Старый формат, но вполне ожидаемый для мира без гексиматических улучшений». Котов кивнул, испытывая сильнейшее предвкушение при мысли о том, что ступит на мир кузню Теллока. Путешествие в феодальное владение другого магаса всегда было очень важным событием, шансом обменяться данными, рассмотреть новые направления в интерпретации технотайн, обменяться услугами и информацией для продолжения поиска знаний. Что он мог узнать на мире Архимагаса, свободного от порицаний коллег и ограничений универсальных законов? «Архимагас», — спросил Блейлок, — «ваши приказы?» «Отправьте сообщение сержанту Танни», — ответил Котов. «Мне нужен Баррисон». Все следы пребывания людей в этом месте удалили, и оно вернулось к своему прежнему заброшенному состоянию. Остатки самогонного аппарата Хоука также убрали, а его части выбросили в утилизационные воронки. Люминесцентные сферы в нишах потускнели, и изображения святых окутали тени. Исмаил увел Аврейма в святилище ниже ватерлинии, оставив Тота Мю-32 заканчивать погребение Расселоса Х-42. «Лучше бы Аврейм вообще тебя не находил», — произнес он, кружа вокруг дремлющего убийцы. Облаченный в черное с ног до головы аркофлагелант сидел в металлическом капюшоне. Под гладкой поверхностью успокаивающего шлема мерцал свет, как в неисправной лампе. Картины имперских святых и божественных видений сменяли друг друга пред взором Х-42, сохраняя его погруженным в состояние вечного блаженства. Учитывая истории, которые Тота Мю-32 знала о кровавом правлении кардинала Колосажателя, эта судьба оказалась гораздо милосерднее участи его жертв. Мышцы аркофлагелланта подергивались, когда случайные синапсы вспыхивали и искрились в мозгу, являясь неизбежным результатом удара меча по черепу. «Интересно, как повлияли ранения на видение в твоей голове?» — задался вопросом Тота Мю-32. «В любом случае, я надеюсь, что они причиняют тебе боль. Ты должен страдать за свои деяния, и как только этот зал закрою, ты будешь страдать от них до конца дней Спиранцы». Тота Мю-32 продолжил кружить вокруг аркофлагелланта, проверяя, что каждый ограничитель плотно приложен, а каждый успокаивающий соединитель прочно закреплен. Он проверил каждый позвоночный шунт, каждый корковый ингибитор и каждый неврологический блокиратор. Убедившись, что все в порядке, он запустил последнюю диагностику успокаивающих механизмов, собираясь удостовериться, что оборудование функционирует в пределах допустимых эксплуатационных параметров. Подключенная напрямую к энергосистеме Спиранцы и обладающая многократными резервными системами оборудования, сможет сохранять целую армию аркофлагеллантов в состоянии покоя дольше, чем, вероятно, просуществует сам Ковчег Механикус. Тота Мю-32, пятясь, вышел из зала. Несмотря на все только что предпринятые им предосторожности и проверки, он не хотел поворачиваться к киборгу-убийце спиной. Он остановился перед переборкой в дорме с палату, и в этот момент из нее повеяло холодным воздухом, словно последним вздохом уснувшего хищника, который просто погрузился в зимнюю спячку, чтобы затем снова выйти на охоту. Расселос Х-42 по-прежнему сидел неподвижно, сгорбленная статуя в клетке убийства и ужаса. Даже во сне он излучал ужасную опасность. Хотя Аркофлагелланд просто не мог быстро сломать психические оковы, Тотемю-32 почти ожидал, что существо на прощание поднимет голову. Аркофлагелланд дернулся, и под шлемом замерцал свет. Тотемю-32 стукнул рукой по скрытому дверному механизму, и тяжелая переборка опустилась со звучным лязгом запирающихся замков. В центре двери виднелся засохший кровавый отпечаток ладони, и Тотемю-32 положил на него свою руку, зная, что он принадлежал Аврейму. Этот след вместе с кодовым словом заставил замки открыться и запустил последовательность реактивации X-42. Тотемю-32 плюнул на пятно и стал тереть рукавом мантии по отслаивавшейся крови, пока она полностью не исчезла. Бросив последний взгляд на пустой зал, Тотемю-32 увидел только сотни черных металлических черепов вдоль стен. Храм, тюрьма, гробница – каждое из этих слов подходило для погребенного внутри чудовища. Мерцающий код корчился в стенах. Фрагментарные бинарные остатки информации, некогда следовавшие сквозь этот зал в неизвестном направлении. Большая его часть деградировала до вопящей тарабарщины, и скоро он снова исчезнет в ноосфере. Тотемю-32 повернулся и вышел из зала, оставив люминесцентные сферы светить до тех пор, пока окружающие помещения код наконец-то не исчезнет. Пустые глазницы ухмылявшихся черепов мерцали умирающим кодом, словно только они являлись хранителями тайны, которую хотели рассказать, но поклялись вечно хранить. Как и Тотемю-32, они знали, что некоторые двери лучше держать закрытыми. Но также они знали, что некоторые двери невозможно закрыть навсегда. Подобно мифическому Фениксу, Баррисон восстал из возрождающего пламени сильнее, чем раньше. Полученные на Катанвения повреждения почти полностью исчезли благодаря ритуальному богослужению Магоса Тарентека и армии его ремесленников. Компрессионные переломы пластин корпуса отремонтировали. Повреждения от столкновения с поверхностью устранили, а торсионное скручивание в спинном хребте выпрямили. Во всех отношениях корабль стал как новый, столь же идеальный, как в тот день, когда его корпус выковали в кузне-комплексе горы Тирения. Тарентек видел печать генерал-фабрикатора и приложил максимум усилий в восстановлении работы выдающегося марсианского мастера металла и духа. Баррисон сильно пострадал в катастрофе, и дух машины превратился в злого и загнанного в угол зверя. Но Тарентек в конце концов сумел завоевать его доверие высочайшим искусством и преданностью слуг. Танна чувствовал, как десантно-штурмовой корабль отвечал на каждую команду, словно они летели вместе несколько веков. Нельзя сказать, что они стали единым целым, и Баррисон перестал относиться к нему как к мелкому биологическому раздражителю, но, по крайней мере, между ними установилось уважение. «Корабль полностью выздоровел», — произнес Архимага Скотов, сидевший рядом с Танной в кресле второго пилота. Танна коротко кивнул и ответил. «Я благодарен Магосу Тарентеку за это». Вид сквозь фонарь кабины представлял собой буйную смесь поддернутых вспышками молний скоплений облаков и мерцавших геомагнитных бурь, которые сталкивались, взрывались, грохотали и сверкали измученными энергиями. Столбы плазмы и раздвоенные узоры вертикальных молний создавали ощущение, что Баррисон уклонялся от грозового шквала зенитного огня. «Это все равно, что сразу попасть под 100 гроз», — сказал Танна, когда растущая волна давления врезалась в фюзеляж. «Это не гроза», — заметил Котов, пока Танна выравнивал курс полета. «Тогда что это?» «Неизбежное последствие производства энергии в планетарном масштабе», — ответил Котов, указывая сквозь покрытый полосами влаги к фонарь кабины на неподвижно висевшее в небесах огромное и похожее на дирижабль устройство. Вздымающийся корпус объекта окутывали дуги фиолетово-янтарных молний, которые сверкали вдоль толстых металлических кабелей, свисавших с нижней половины дирижабля и напоминавших якоря на цепях, исчезавшие в клубящихся облаках заряженного пара. «Что это?» — спросил Танна, когда необычное парящее устройство скрылось за облаками. «Как мне представляется, это своего рода накопитель энергии», — восхищенно ответил Котов. «Похоже, каждая машина или храм на поверхности планеты производит электроэнергию в невероятных количествах, что и создает всевозможные искажения в верхней атмосфере. Подозреваю, Теллок открыл способ использовать то, что обычно считалось бесполезными побочными продуктами производства». «Дыхание богов требует столько энергии?» Котов ответил не сразу. «Невозможно знать энергетические потребности того, что до сих пор находится за пределами нашего понимания», — сказал он. «На самом деле, меня поражает, что одна планета может обеспечить мощности для чего-то, способного к такому невероятному преобразованию материи и энергии». Новый энергетический разряд покачнул Баррисон, и Танна повернул нос корабля против часовой стрелки, когда пара гигантских дирижаблей поднялась впереди сквозь облака пара. На этот раз их удалось рассмотреть получше, и Танна понял, что они представляли собой немногим больше, чем огромные пузыри ребристых металлических волокон, удерживаемые сеткой и увешанные медными и латунными механизмами, которые вращались и потрескивали. Танна направил корабль вниз, спускаясь по спирали и следуя замысловатому маршруту на поверхность. Если бы он лично не видел атмосферные эффекты, то решил бы, что их специально вели как можно запутаннее. «Должен быть более легкий путь к поверхности», — сказал он скорее себе, чем Котову. «Вы правильно следуете координатам точек маршрута?» Танна даже не удостоил его испепеляющего взгляда. «Вы уже знали бы, если бы не следовал, и орали бы на меня». «Ваше замечание услышано, брат-сержант». «Координаты точек маршрута верны, но меня беспокоит, что мы обнаружим в конце путешествия». «Вы подозреваете опасность?» «Я всегда подозреваю опасность, Архимагас. Поэтому я еще жив». «Если бы Теллок хотел убить нас, то мог бы найти способ проще, чем направлять в грозовой фронт». «Возможно, у него есть причины увидеть нас живыми на поверхности?» «Какие, например?» «Не знаю», — заявил Танна. «Здесь вы, Механикус. Это ваша экспедиция». «Мы соратники-крестоносцы, брат-сержант. Я думал, что вы поняли это», — сказал Котов. «Разве вам не приходило в голову, что я мог взять сколько угодно транспортов Механикус для путешествия на поверхность? Пусть я и загрузил маршрут, который прислал нам Теллок, но я выбрал вас, чтобы вы доставили меня на эту историческую встречу, потому что я ценю то, что вы олицетворяете. Вы императора, я Механикус. Два аспекта Империума работают вместе. Наше единство символизирует цель нашего священного путешествия на этот мир». «И когда направляешься в неизвестное, всегда неплохо иметь за спиной отделение черных храмовников». «Не без этого», — согласился Котов, и Танна едва не почувствовал такое же волнение, как и главы экспедиции. Несмотря на все потери, они все же добрались живыми до места назначения. Атмосфера стала тоньше, и из облаков появились размытые массивные силуэты. Огромные градирни изрыгали ядовитые газы с поверхности планеты, а низкие и широкие трубы выбрасывали в небеса потоки зеленого огня. Дуги статики затрещали в воздухе, словно фейерверки на триумфальном параде, и почти каждая панель ауспика зашипела помехами. Все больше дирижаблей проплывало мимо Баррисона. Они парили сотнями, напоминая цветущих медуз в разбухшем океане. Корабль летел все ниже, и все больше колоссальных зданий, если это были здания, появлялось из облаков. Танна увидел высокие стальные конструкции, окруженные кольцами энергии, потрескивающие колонны в сотни метров диаметром и вонзавшиеся в экзосферу пирамиды с основаниями в 1000 миль шириной. Это было похоже на полет над собранными городами-ульями, которые отбросили индивидуальность и просто слились в одну непрерывную планетарную кору из стали и укрощенного огня. В десятках тысяч метров под Баррисоном небоскребы Тесла-трансформаторов соперничали за свободное место среди необъятных силовых куполов и огромных конденсаторных колонн. Вся поверхность представляла собой сверкавший сетчатый узор из молний, которые вырывались из поднятых медных шаров размером с боевые сферы крутов и протягивались дугами из конических башен, обрамленных стометровыми шпилями. Потоки света текли сквозь угловатое скопление огромных структур, словно планета была организмом со светящейся кровью. Струйки теплого дождя побежали по фонарю кабины, пока Танна снижал корабль, следуя недавно появившимся на планшете авионики графическим символом посадочных маяков. Погрешность была минимальной, и Танна понял, что его подозрения о существовании более простого способа достигнуть поверхности оказались ошибочными. Он указал на огромные башни в форме воронки, вздымавшиеся по обеим сторонам от их курса, словно направляющие и защищавшие от снега на взлетно-посадочной полосе. Каждую венчала фланцевая пасть, выдыхавшая полные легкие облаков и пара. «Об этих атмосферных машинах вы говорили?» – спросил он. Котов едва мог оторвать взгляд от великолепного зрелища колоссального промышленного города размером с планету и нечеловечески огромных конструкций, между которыми они летели. Но коротко кивнул. «Да, полагаю, что это они», — сказал он. «Видны признаки ранних ССШК универсальных трансляторов. И, похоже, они делают воздух пригодным для дыхания. А что с ними не так?» «Эти башни создают стабильный коридор спокойного воздуха для полета корабля». «Я снова спрашиваю, что с ними не так?» «То, что этот маршрут создан специально для нас. Сейчас это единственный способ добраться до поверхности». «И?» «И если эти машины отключить, то мы не сможем покинуть планету». Микроконтент 21. Баррисон приземлился под дождем на посадочную платформу, которая возвышалась на каменной кладке в центре открытой площади, напоминавшей гражданский сквер имперского города. Шпили из стали и стекла пронзали небо повсюду, но над восточной стороной площади господствовал колоссальный ангар со сводчатой серебристо-стальной крышей и блестящими мачтами по четырем углам. Небеса были болезненно искусственного синего оттенка и изборожденными полосами темно-лазурного и бледно-голубых цветов. Молнии стекали по стенам каждой структуры, словно их единственной целью являлось создание и передача энергии, из-за чего воздух на вкус был горьким, как медный прут. Котов спустился по носовой штурмовой рампе громового ястреба. За ним последовала группа певцов-савантов. Пара сервочерепов с железными нимбами в форме шестеренки неторопливо кружили над ним. Его тело было частично органическим, частично кибернетическим гибридом, внешне напоминая древнего воина богословского ордена с уже несуществующего полуострова Терры. Он облачился в струящуюся багровую мантию, каждое волокно которой представляло собой фрактально сформированное бинарное уравнение. По праву Архимагаса он пришел вооруженным тем же самым инкрустированным золотым пистолетом, с которым сражался против мерзостей Галатеи на манифольдной станции Валите. Волкитное оружие являлось реликвией далекого прошлого, бесценнейшим артефактом, который покоился в стазисной сокровищнице одного из залов чудес хранилищ Дао Валис. Двое слуг, спешно облаченные в одежды механикус, несли на атласных подушках остатки аварийного маяка Тамиоки из спасательной капсулы, символизируя проделанный сюда путь. Как и подобало архимагасу Адептус Механикус, его сопровождала свита. 8 скитариев в черно-золотой броне, украшенной ядовитыми рептилиями Старой Земли. Вен Андерс возглавлял отделение элитных ветеранов, а сержант Танна шел со своими космическими десантниками. И как человек, который доставил ему маяк, Рабаут Сюркув, конечно же, получил место в десантной группе. Он взял с собой молодого телохранителя и мага со своего корабля Павельку. Котов с некоторым любопытством отметил символы осуждения в ее ноосферной ауре. Похоже, Сюркув не единственный в экипаже Ренарда не признавал авторитетов. Котов сошел с рампы и ступил на мир кузню, который не знал шагов представителей Империума Человечества тысячи лет. Он подошел к краю каменной платформы, где ряды широких ступеней вели вниз на площадь, и огляделся в поисках любых признаков Архимагаса Теллока или его представителей. Котов не был настолько тщеславен, чтобы ожидать триумфальный прием или массовое собрание работников электростанций и кузниц этого мира, кем бы они ни были. Но он ожидал хоть что-то. Они пересекли галактику, преодолели всевозможные испытания и лишения и понесли большие потери на пути к этой планете. Вспышка возмущения, окружавшей Баррисон пустотой, затанцевала на периферии его мыслей. Скитарии заняли позиции справа от него, а полковник Андерс выстроил кадианцев в 2 ряда слева. Танна и остальные космические десантники стояли на штурмовой рампе, подобно вырезанным из базальта и слоновой кости гигантам. Сюркув и его люди держались от них в нескольких шагах, пока слуга занял подобострастную позицию справа от Архимагаса. Котов нес длинный скипетр из золота и бронзы, увенчанный символом механикус из гагата и кости. Шлейфы приятного амнисии Ладана тянулись из угольно-красных глазниц. Проигнорировав отсутствие хоть чего-нибудь отдаленно напоминавшего встречу, Котов обратил внимание на сам мир, ощущая непривычные толчки в корневых породах, характерные для планет, которые всецело отдавались работе Адептус Механикус. Но здесь было нечто большее. Котов безошибочно чувствовал присутствие великих проектов, новых и невообразимых работ, которые проводились здесь. Глубоко в самой сущности того, что сделало его Архимагасом, он ощущал, насколько великолепные деяния происходили на этом мире. До сих пор невообразимые технологии, исследования, которые остановились несколько тысячелетий назад и начавшие возрождение. Разработки в столь сложных областях, которые магасы Марса не могли даже представить. Это был уникальный мир в своем истинном значении этого слова. И он был пустым. Сержант Танна и полковник Андерс подошли и встали по обеим сторонам от него. «Разве нас не ждали?» – спросил Андерс, одетый в парадную форму и регалии, которые только кадианец сумел бы отличить от обычной полевой формы. «Конечно, нас ждали», – ответил Котов, подавив растущее беспокойство. «Мы получили подробные инструкции для посадки». «От автоматического источника», — заметил Сюркув. «Ему может быть сотни лет или больше». «Нет», — возразил Котов. «В таком случае точки маршрута не привели бы нас к поверхности, и во время полета нас разорвали бы геомагнитные штормы. Полученные нами координаты актуальны именно сейчас». «Тогда где Теллок?» — спросил Танна. «Он придет», — ответил Котов. «Аутентичные катехизисы первого сообщения несли бинарную частоту символов Механикус. Нас ждали и нас встретят». «Думаю, вы правы», — согласился Сюрков, когда ранее невидимые швы начали появляться на фасаде огромного ангара со сводчатой серебряно-стальной крышей. Появились колоссальные врата, напоминавшие один из порталов в хранилище тайн под горой Олимп, и оттуда появилось сверкающее чудовище. Не уступавшее Титану Император в высоте, но столь же широкое и длинное, как крупнейший из посадочных транспортов Механикус, оно было невероятно сложным существом из стекла и кристалла, похожим на скорпиона. Сегментированное тело пронизывали мерцающие линии изумрудного света, которые спускались между гигантскими ногами, словно застывшие сталактиты с потолка огромной пещеры. Оно двигалось со звуком разбитого стекла и перемолотого камня, и никто не мог не заметить сходства с биоподражающими кристаллическими фигурами, с которыми сражались на Катенвене. «Храни нас, Трон!» — выдохнул Танна. «Что это такое во имя Терры?» — прошептал Андерс. Котов изо всех сил старался не поддаться страху, но вид столь чудовищного создания обошел рациональные нервные пути. Ничто не могло противостоять этой возвышавшейся военной машине. Ни силы Имперской гвардии, ни легиона титанов, ни даже невероятно разрушительные военные машины Центурио Ординатус. Это была сама смерть в застывшей форме. «Вот теперь дела пошли совсем нехорошо», — произнес Сюрков, пятясь к Баррисону. «Мы пришли сюда на смерть», — сказал Танна. «Нет», — возразил Котов, хотя сложно было поспорить с тем, что они видели. «Это бессмысленно!» «Верьте во что хотите, Архимагас, но мы уходим!» «А возможно ли вообще вернуться?» — крикнул Андерс посреди лязгающего грохота кристаллического зверя, от поступи которого земля дрожала, как при землетрясении. «Возможно», — ответил Танна. «Мы вернемся тем же курсом, что прилетели на поверхность, и будем надеяться, что стабильный коридор сквозь атмосферу не исчез». «Вы ставите наши жизни на безысходную надежду», — сказал Андерс. «Лучше безысходная надежда, чем никакая». «Верно», — кивнул Андерс, махнув своим людям возвращаться к кораблю. Один только Котов не двигался, как и скитарии и помощники. Он следил за приближением кристаллического левиафана, остолбенев от благоговения. Танна крикнул ему возвращаться на Баррисон, но Котов проигнорировал его. Лучше смерть, чем возвращение в позоре. Хотя он помог Котову достигнуть этого мира, Виталий Тихон отказался от возможности сопровождать Архимагаса на поверхность. Даже решение оставить дочь заботам медицинского персонала на время для подготовки картографических протоколов подхода к миру кузни Теллока далось ему нелегко. Что, если она проснется, когда его не будет рядом? Завершив работу на мостике, Виталий доехал на Магливе до медицинской палубы и поспешил к ожоговому отделению. Занимавшиеся лечением линии хирурги-адепты с умеренным оптимизмом считали, что она выживет и восстановит большую часть прежней эксплуатационной полезности. Ноги пришлось ампутировать до середины бедер, но мага Старентек уже изготовила аугметические замены, которые почти идеально подражали человеческим конечностям. Остальные повреждения носили в основном внешний характер, и пластыри из искусственной кожи показывали признаки возобновленного роста. Они никогда не заменят человеческую кожу, но были настолько близкими, насколько возможно получить без клона донора. А Линья всегда категорично заявляла, что не позволит создавать другую жизнь только для того, чтобы та стала хранилищем запасных органов. Коридоры медицинской палубы оказались пустыми. И это выглядело необычно, но учитывая, что корабль находился на орбите мира кузни Теллока, Виталия это не удивляло. Как часто адепт Марса покидал пределы галактики, не говоря уже о том, чтобы увидеть мир кузню в глубинах межгалактического пространства. Он надеялся, что Линья проснулась. Он хотел снова разговаривать с дочерью, держать ее руку, когда опасность заражения уже миновала, и антисептическое поле больше не требовалось. Он не сомневался, что она разгадает природу этого мира, ускользавшую от более традиционно мыслящих магосов. Кроме того, он мог воспользоваться помощью в каталогизации множества аномальных показателей, которые обнаружил на планете. Подобно Гепатии, мир кузня Теллока показывал аберрантные временные признаки, что проявлялось в периодах гиперускоренного старения, сбалансированно сопутствующими периодами возрождения. Геологическая нестабильность являлась неотъемлемой частью существования планеты, орбита которой пролегала по эллипсу вокруг звезды. Но за этим скрывалось нечто большее, нечто необъяснимое и на данный момент находившееся за пределами его понимания. Слишком много необъяснимых аномалий, обладавших одной и той же особенностью, не выходили у него из головы. Судя по отчетам, роботы-хранители Тамиоки находились в ветхом состоянии, но все равно функционировали. Очевидная планетарная молодость Гепатии и присутствие метрополии времен до эпохи раздора, а теперь и эти бессмысленные показания. Что бы Теллок не нашел в космической глуши, оно эффективно распредало ткань пространства-времени и смеялось над законами физики. Взгляды Виталия были слишком буквальными и методическими, чтобы найти этому объяснение. Он нуждался в способности Линьи мыслить нестандартно для придания размышлениям нового импульса. Виталий свернул в ожоговое отделение и направился по знакомому маршруту стерильных коридоров, все еще обдумывая проблемы трансразмерных разрывов пространства-времени и их побочного воздействия на универсальную хронометрию. Он так сосредоточился на этой в основном теоретической и неизвестной ветви искусства механикус, что не сразу заметил тела. Он замер, забыв обо всех квантовых теоремах. Зал центрального хаба ожогового отделения напоминал восстание на скотобойне. Трупы и отрубленные руки и ноги валялись повсюду, словно отходы. Их оказалось слишком много, и они были слишком перепутаны, чтобы даже попробовать сосчитать. Потрясенный Виталий увидел рассеченное пополам в талии тело, которое сидело в луже, подернутой маслом крови. Другое представляло собой немногим больше, чем обрубленный кусок мяса с металлическими остатками костей, торчащими из разорванной плоти. Механические детали валялись среди изрубленного мяса, и Виталий различил одеяния магосов, сервиторов и слуг. Бойня не выбирала жертв. Хозяева пали рядом с порабощенными. Что еще хуже, в убийствах явно чувствовалось наслаждение. Совершивший их испытывал дикую радость, рубя человеческую плоть и сокрушая машинную аугметику. Благоразумие и логика призывали отступить, но его дочь лежала беззащитной в одной из лечебных палат. Какой бы маньяк ни устроил бы эту бессмысленную резню, он еще мог оставаться здесь, еще мог желать убить каждого на своем пути. Виталий не был воином и всегда избегал внедрения вооружения в свое тело, но сейчас он не отказался бы от встроенного лучевого оружия или энергетического меча. Он направился к проходу, ведущему к покоям Линьи, стараясь обходить места с самым большим количеством крови и отрубленных частей тел. Алые капли крови покрывали стены, словно убийца размахивал смертоносным клинком, разбрызгивая жизненные жидкости жертв в каком-то извращенном акте вандализма. С замиранием сердца Виталий быстро последовал за петлявшими дугами, как за неровным следом из крошек. «Нет, пожалуйста, нет!» – прошептал он, увидев, что капли крови безошибочно вели к палате Линьи. «Аведеус Механикус, пожалуйста, нет!» Дверь оказалась приоткрытой, и Виталий услышал изнутри звуки движения. Хотя он мог бороться только тем, чем одарила его человеческая природа, Виталий, не колеблясь, ворвался внутрь. «Убирайся от нее!» закричал он, не зная, кого или что встретит. Представшая перед ним жуткая картина заставила его остановиться и в ужасе упасть на колени. Галатея сидела на корточках рядом с кроватью Линьи. Тело техножреца с серебряными глазами сгорбилось над дочерью Виталия, словно какое-то хищное существо-вампир. Кровь окружала голову Линьи, а паукообразные конечности Галатеи были мокрыми после того, как она разрубила на части несчастных жертв на медицинской палубе. «Маг Стихон», — произнесла Галатея, — «мы рады видеть вас здесь». Механический интеллект выпрямился, и Виталий в ужасе отпрянул. «Аве Деус Механикус», — застонал он. «Что вы сделали, Амнисия Милосердный, что вы сделали с моей Линьей?» «Мы же говорили, что ваша дочь исключительная», — ответила Галатея, пока паутина микротонких соединительных кабелей извивалась в стеклянном цилиндре с биопроводящим гелем, окутывая недавно имплантированный орган. «И теперь ее разум станет исключительно в нашей нейроматрице». Кристаллический левиафан двигался с гипнотизирующей текучестью, которая казалась невероятной для чего-то настолько огромного. Потрясало само величие его конструкции и сама концепция, которые превосходили все, что даже самые безумные техноеретики, заключенные под катаной Баферос, осмеливались вообразить. Создавалось впечатление, что у него не было движущихся частей, доступных пониманию технопровидцев Механикус. Хотя глазные имплантаты Котова показывали, что это невозможно, суставы и сегментированное тело перемещались внутри и сквозь друг друга, словно связи между кристаллическими решетками менялись непостижимыми способами. Танна снова позвал его, но он опять проигнорировал слова космического десантника. Что за судьба ждет Архимагаса, который вернется с пустыми руками из экспедиции, понесшей такие потери? Его лишат последних владений и разберут на части, которые используют в качестве имплантатов для сервиторов. И чем это послужит Амнисии? Лучше умереть, увидев цель, чем бежать в позоре. Болезненная синева неба и дуги молний между гигантскими Тесла-катушками башен сверкали на многогранной форме Левиафана. Он обладал уникальной красотой, смертоносная величественность соединилась с прекрасной симметрией, и Котова поразило, насколько он был похожим на Галатею. Не самое удачное сравнение, не совпадающий корпус гибридного машинного интеллекта в лучшем случае являлся грубым подобием этого великолепного существа. Нет, не подобием. Копией. Три человека встали рядом, и Котов кивнул сержанту Танне, полковнику Андерсу и Рабауту Сюркуфу. «Вы не ушли?» – спросил он. «Я оставил Кулгилада умирать на Адитуме», – ответил Танна. «Я не брошу вас умирать в одиночестве». «Я зашел так далеко», – произнес Сюркуф. «Будет стыдно улететь и не увидеть, чем все закончится». Андерс кивнул в сторону возвышавшегося Левиафана. Колоссальное чудовище могло растоптать их и даже не заметить. «И даже если мы поднимемся в воздух, то эта тварь собьет нас за несколько секунд», — добавил Андерс. «Я принадлежу мотопехоте до мозга костей, поэтому лучше умру на земле, чем в горящих обломках громового ястреба. Не в обиду вашим навыкам пилота, Танна». Котов покачал головой с удивленной усмешкой. «Никто здесь сегодня не умрет». Андерс собрался возразить, и в этот момент огромную площадь неожиданно заполнил звук трескавшегося стекла. Все в десантной группе вытянули шеи, когда миллион трещин неровной паутиной протянулся по поверхности исполинского существа Скорпиона. Все его тело начало раскалываться, словно получило мощный и точный резонирующий удар в самое уязвимое место. А его структура оказалась не крепче гранул порошкообразного стекла. Водопады сверкающих осколков полились режущим потоком с его верхних поверхностей, и огромная военная машина начала распадаться сверху вниз. Первым рассыпался покачивающийся жалящий хвост, обрушив тысячи кристаллических фрагментов на площадь. Тело сложилось само в себя, теряя массу, словно разорванный мешок с песком. Ноги упали несколько секунд спустя, опрокидываясь, как шеренга умирающих титанов. Вся кристаллическая машина разваливалась, как будто какая-то молекулярная структура, которая позволяла сохранять форму, внезапно и катастрофически исчезла. Шум стоял оглушительный. Резкий звук отражался от окружающих сооружений и зданий в громовом крещендо разбитого стекла и расколотого камня. Огромные потоки кристаллических обломков резко осели в осыпавшиеся останки распавшегося исполина, и высокие дюны разбитого стекла хлынули во все стороны приливной волной смертоносно острых осколков. Стеклянный дождь разбился об возвышавшуюся платформу сокрушительным потоком, обогнув ее подобно текучей жидкости. Гигантское существо Скорпион было настолько невероятно огромным, что после своей смерти заполнило всю площадь блестящими обломками. И тогда Котов увидел, что это не было ни обломками, ни смертью. Это было развертыванием. Вещество, пролившееся с гигантского существа, продолжало трескаться и раскалываться, перестраивая себя в новые механизмы. Тысячи кристаллических фигур формировались из кристального моря дюн, быстро приобретая массу из вытесненной материи существа-хозяина. Возвышавшуюся посадочную платформу теперь окружали тысячи существ вместо одного. «Что во имя императора?» – выдохнул Танна, поворачиваясь на месте и наблюдая, насколько их превзошли численностью. Как огромная армия скульптур, некогда собранная деспотическим правителем Старой Земли, кристаллические статуи расположились вокруг платформы в безукоризненной симметрии. Они стояли рядами, плечом к плечу, словно на массовом развертывании имперской гвардии на смотровых полях. Котов изучал фигуры у основания лестницы. Внешне гуманоидные, они напоминали незаконченные изваяния расы крепко сложенных воинов с одного из диких примитивных миров Империума. Кристаллические воины повернулись с точностью роботов, расступившись как кристаллическое море и формируя проход, словно триумфальную дорогу для победоносного лорда-генерала. Из армии кристаллических фигур появилось массивное существо, которое выглядело ужасным гибридом металла, стекла и стали. Оно напоминало уродливую кающуюся машину, прямоходящую и относительно гуманоидную, но ноги заменяли грубые обрубки, которые ни на йоту не обладали незаконченной простотой кристаллических фигур. Его движения были неловкими и неуклюжими, словно тело каким-то образом деформировалось и стало не таким, как планировал создатель. Центральные части явно были сделаны из темного железа, а обрывки алой ткани покрывали руки с кристаллическими наростами, которые также росли из каждой плоской поверхности верхней половины тела. Дуги тяжелых труб огибали плечи, словно электромагнитные кабели, а в центре, напоминавший саркофаг дредноута груди, виднелся забрызганный маслом капюшон. «Что это за тварь?» – спросил Андерс, крепко прижав приклад лазгана к плечу. Существо достигло основания лестницы и начало подниматься отвратительными однобокими движениями. Застывшие кристаллы на его конечностях превращали каждое сгибание сустава в дробящий кошмар. Оно оставляло за собой порошкообразное стекло, и чем ближе Котов видел частично скрытую иконографию на металлических частях, тем сильнее убеждался, что существо следовало не бояться, а уважать. Скользящие металлические ветви откинули алый капюшон на груди существа, и Котов с трудом скрыл возбуждение, когда увидел показавшееся человеческое лицо, хотя и испорченное последствиями кристаллизации и экстремального ювенильного лечения. И все же, несмотря ни на что, он узнал это лицо. Это лицо столетиями смотрело на него со страниц полуразрушенных рукописей и испорченных пиктов. «Добро пожаловать на Экснихлё», — произнесло существо, опустошенные черты лица которого двигались, как у плохо управляемой марионетки из плоти. «Мы надеемся, что вы простите театральность нашего появления, но мы почти утратили надежду увидеть когда-либо эмиссаров с Марса». Котов шагнул вперед и спросил. «Архимага Стеллок, я полагаю?»